В этот раз все молчали. Никто не перечил, когда девушка села в фургон, который пригнал Кристофер. Или остальные поверили Уиллу, что она не навредит, или решили проверить ее в деле. Напряжение в машине словно вибрировало. Если бы его можно было пощупать, то она ощущалась бы, будто застывший мед, такой же липкий и вязкий. Тишина стала гнетущей. Никто даже словом не обмолвился. На Эбби то и дело бросали косые взгляды, от которых она чувствовала мурашки по коже. Ей было неловко, обидно, больно, и хотелось покинуть дом Греев навсегда, но она не могла. Как оставить Уилла, если без него больше не будет чувствовать опору в этом мире? Ведь только он смог открыть ей глаза на правду. Только этот юноша смог завладеть ее сердцем. Сейчас девушка предпочла бы не остаться в постели и поплакать в подушку, а просто прижаться к блондину, почувствовать его тепло, услышать стук его сердца. Это были всего лишь мечты, но в случае Эбби других вариантов не предвиделось. Машина остановилась возле шикарного двухэтажного особняка на окраине улицы, в одном из кварталов Pacific Palisades. Времени на раздачу приказов и составление плана проникновения не было. Из здания послышался женский крик. Охотники сразу же схватили оружие и кинулись на помощь. Эбби отстала, чтобы вытащить из ножен катану, и бегом направилась за остальными. Как только девушка вошла в дом, поискала взглядом Уилла. Тот находился возле лестницы на второй этаж. Охотник отражал мечом атаки птицеподобного демона, похожего на черного журавля с человеческим лицом, в глазах которого горел огонь. Существо пронзительно и страшно кричало, махало крыльями, при этом своим длинным клювом вместо рта атаковало охотника. Эбби стала у входа, словно вкопанная. Ей показалось, что демона более жуткого, чем этот, она не видела. Если бы девушка встретила его до того, как познакомилась с охотниками, то наверняка у нее развелась бы паранойя и галлюцинации. Поэтому ее обрадовало, что все эти годы провела в приюте. «Мерзкий, темный, твое естество жалко и противно, будто сырая рыба», – произнес демон, искусно подражая голосу Уилла, отчего Эбби почувствовала, как мурашки побежали вдоль хребта. Но блондин не реагировал на слова существа, а все с новой силой нападал. Чудовищу с черными перьями удавалось избежать большей части ударов. Эбби сильнее сжала катану в руках. Послышался звон разбившейся посуды. Это Джейсон и Эйден, сражавшиеся на кухне с прямоходящим демоном с человеческой головой руками, туловищем и ногами от быка. Бычьеногий замахнулся копытами и стал бодать мощными рогами. Демон был слишком сильным, а мечи охотников лишь поцарапали толстую прочную кожу. Дом снаружи выглядел огромным, но внутри, когда охотники сражались бок о бок, казалось помещение настолько маленькое, что и развернуться негде. Роскошная мебель, расставленная в гостиной и кухне, была забрызгана кровью и вымазана грязью. Подушки разбросали, а белые пушистые ковры стоптали ногами. Тем временем Сара и Крис боролись с огромным лохматым псом, из пасти которого капали слюни. Он посмотрел на охотников горящими красными глазами с особой ненавистью. При каждом движении демона было слышно шелестящий звук железных цепей, раскаленных до красна и свисающих с оканчивающихся копытами ног. Адское существо попыталось впиться острыми зубами в глотки противников, но в этот раз ему не удалось. В дальнем углу комнаты, сжавшись, сидела на полу молодая женщина. Она прижимала к груди голову мужчины. Тот находился без сознания. Люди выглядели худыми, а их тела вытянутыми. Но что было самым неожиданным для Эбби, так это их уши. Уши эльфов. Неужели она и в самом деле это видит? Возможно, показалось? Но, приглядевшись, поняла, что все так и есть. В клубе она уже видела одного, и вот снова. Наверное, никогда не перестанет удивляться. Девушка все еще не могла прийти в себя после увиденного, как внезапно рыдания эльфийки усилились. И в этот момент Эбби почувствовала покалывание в кончиках пальцев, которое стремительно распространилось по всему телу. Она ощутила прилив сил, а затем появились крылья. Это означало, эльф сейчас умрет или только что умер. В помещении стало еще теснее, но никто даже не смотрел в ее сторону, а если и заметили, то лишь боковым зрением. Охотники всегда должны быть внимательными и не отвлекаться в бою. Одна оплошность может стоить жизни кому-то из близких или всем близким. До этого Эбби стояла, сжимая в руках катану, но так и не осмелившись помочь охотникам. Сейчас девушка решила не бездействовать и направилась в сторону Сары и Криса. Им было сложнее всех, так как демон зацепил зубами плечо Криса, и он не мог драться в полную силу. «Чертов кадеха!» – выругался охотник. Он опустил руку. От укуса уже образовались ручейки крови, капающие на ковер. Мужчине было больно, но он не мог позволить себе расслабляться. Необходимо сражаться до последнего. По его лицу со лба скатилась капелька пота. В дом вбежала Клэр и, кивнув Эбби, поспешила помочь Уиллу. Она была немного шокирована, увидев подругу с крыльями, но брату нужна помощь, и она не могла отвлекаться на выяснение происходящего. Эбигейл положила катану на пол. Откинув волнение и неуверенность в собственных силах, она собралась. Глубоко вздохнула, а после незаметно подбежала сзади к демону, коснулась рукой его густой шерсти. Сначала ничего не произошло, но потом Кадеха остановился и стал трястись, а после бездыханно повалился на пол. Эбби не стала смотреть на реакцию Криса и Сары, а поспешила дальше. Ее кровь с шумом пульсировала по венам, так что в ушах раздавался лишь стук собственного сердца. Уилл сражался в компании Клэр, и к ним только что присоединился Крис. Сара же кинулась помогать Эйдену и Джейсону. Со лба старшего брата стекали капли пота. Он умело отражал атаки мечом, однако демон был слишком напористым и активным. «Ты меня начинаешь бесить!» – выпалил Эйден. Он уже выбился из сил, но не сдавался. Пальцы болели, крепко сжимать рукоять меча. Мышцы на руках тоже стали гореть, но парень все крепче вхватывал рукоять, чтобы демон не мог выбить оружие. Парень перевел дыхание и продолжил. «Не переношу кусарику. Вы такие уродливые! Кадехо хотя бы красавцы, их можно на шею вместо шарфа повесить. А тебя? Да таких, как ты, ни в один музей не возьмут, даже бесплатно!» После каждой фразы Эйд рубил мечом. Это только еще сильнее разозлило существо. Эбби проскочила мимо охотников и подобралась к кусарику сзади. От прикосновения девушки демон стал сжиматься и уменьшаться, как лист бумаги, а потом исчез, растворившись в воздухе. Пока действовала сила, Эбби поспешила к последнему противнику. Когда она уже приблизилась на достаточное расстояние, тот повернул голову в ее сторону. Девушка протянула руку к демону, и в этот момент сила иссякла. Это произошло так неожиданно. Время застыло. Вот она тянется рукой. Демон смотрит прямо на нее, а затем будто увидел нечто интересное. В его взгляде читалась такая ненависть и всепоглощающая тьма. Неужели все демоны чувствуют лишь это? Если Эбби тоже демон, в ее взгляде тоже читается подобное? Эбби отпрянула, с ужасом уставившись на существо. Ее сердце бешено колотилось в груди. По спине пробежал холодок. Воздух в легких закончился, и коленки стали дрожать. Слишком много сил сегодня использовала, или слишком много переживаний, а может и то, и другое. Кристофер замахнулся мечом, но демон, пристально посмотрев на застывшую в оцепенении девушку, сказал: «Это она! Подожди, охотник!» Существо замахало крыльями. Охотник застыл, но держал острие перед шеей демона. Крис был готов в любую секунду прикончить его. Угроза жизни повлияла на существо, и оно продолжило человеческим голосом, довольно сильно похожим на голос Уилла. «Разве ты не знаешь, что за существо рядом с тобой?» Оно надеялось спасти свою жизнь, выдав информацию. Крис с презрением посмотрел на демона и спросил: «Какое тебе до этого дело о Мараке?» Глоссарий. Касилов. Река в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Длина 82 километра. Берет начало западнее Сен-Фернардо и впадает в Тихий океан около Лонг-Бич. Кадехо. Демонический пес-оборотень из мезоамериканского фольклора. Кусарико. Бычьеногий демон шумера акадской мифологии. Амараки. В японской мифологии птицеподобное чудовище, похожее на черного огнеглазого журавля, иногда с человеческим лицом. Глава 18. Теперь все знают. В помещении образовалась тишина, пока все ждали, что скажет журавлеподобное существо. «Она нужна моему хозяину», — ответил Амараки Крису. Демон посмотрел огненными глазами и улыбнулся, словно располагал информацией о том, чего не знают другие. «Не убивай меня, и я все расскажу». «Почему это мы должны тебе верить?» — поинтересовался Уилл и поднес меч к шее демона. Тот издал звук, похожий на журавлиный клич, и произнес с отвращением. «Я не собираюсь умирать ради какой-то девчонки!» Существо говорило голосом Уилла, и от этого Эбби бросала в дрожь. Слышать то, что она так боится услышать из уст блондина, было невыносимо. Пусть даже это говорил не он, а демон. Но девушка стояла, не шевелясь, с замиранием сердца. Еще пугало то, что все эти демоны, оказывается, искали Эбби. Она нужна кому-то. И, судя по всему, это кто-то могущественный и однажды найдет искомое. Не удастся скрываться вечно. А еще охотники в опасности из-за ее присутствия. Так, возможно, Эбигейл нужно от них уйти, чтобы не подвергать опасности. Да и те подростки, они ведь тоже, получается, погибли из-за нее. От этих мыслей все внутри сжалось тугой пучок и стало тянуть вниз, как будто грузом бетона. «Эбби не какая-то девчонка, а Мараки. Она ангел смерти», — надавливая лезвием сильнее, сказал Уилл. На заросшей птичьим пухом шее демона выступили черные капли крови. «Да мне плевать. Я знаю одно. Если это существо не подчинится хозяину, то получит сполна. А хозяин, уж поверьте, не скупится на пытки. Девчонку рано или поздно найдут, ведь вы таскаете ее за собой. Это так глупо!» — рассмеялся Амараки. Уилл только сильнее надавил лезвием. Демон поморщился, а кровь стала капать сильнее, окрашивая лезвие меча в черный цвет. Слова существа засели у Эбби в голове. «Неужели кто-то может пострадать, если я не сдамся? Я не допущу этого. Если нужно будет, я погибну, лишь бы защитить любого из них», — подумала девушка, стараясь дышать глубоко. «Нельзя показывать свой страх перед этим существом». «У вас своих ангелов смерти хватает. Самаэль, Гавриил, Азраил. Выбирай, кого хочешь. Я уверен, они с удовольствием заберут твою мерзкую душонку обратно в ад. Зачем Эбби темным измерением?» — спросил Джейс, вскинув голову. Его волосы растрепались, а грудь тяжело вздымалась. Одна Клэр наблюдала за всем этим, не понимая, что происходит. Она переводила взгляд с одного на другого, и стало ясно, что остальные в курсе, и только ей не соизволили сообщить. Девушка решила, что сейчас не время устраивать допросы. Ей потом все обязательно объяснят. «Чтобы подчинить ее силу, конечно же!» Амараки сказал так, словно они и сами могли бы догадаться. «Вы не представляете, насколько она станет могущественнее, если примкнет к армии господина. Ей и так подвластна смерти даже больше. Она единственная в своем роде. Все эти ангелы смерти – ничто по сравнению с ней». «Ну, подчините вы ее силу себе. А дальше что? Она же может всех вас одним махом», – вклинился в беседу Эйден. Он стоял поодаль, сложив руки на груди и наблюдая со стороны. Вся эта ситуация смахивала на фэнтезийный фильм. И хоть парень каждый день в нем жил, сегодня было как-то по-другому. Он видел демонов, сражался с ними, но ангел смерти, высшие демоны, которые охотились за ним, это было перебором для одного дня и для одного юноши. Он уже начал подумывать, что такие новости нужно сообщать как-то постепенно, а не сразу, как снег на голову. Охотник не знал, как быть. Эбби ему нравилась, но сейчас творилось нечто невероятное. То, к чему никто не был готов. Да и можно ли к подобному подготовиться? Эйден провел ладонью по влажным от пота волосам, ожидая ответа на свой вопрос. «Ничего вы не понимаете, жалкие людишки. Это подвластно понять только высшим существам, а вы лишь мусор, лежащий на нашем пути». «Дай угадаю». Эйден подошел ближе, снова достал меч из ножен и направил в сторону демона, сверля его взглядом. «Ты и твой господин – высшие существа». «Все, кто живет в темных измерениях – высшие существа. Все остальные – никчемные объедки», – выплюнул Амараки. Затем перевел взгляд на Эбби. «Пойдем, девчонка, я тебя отведу к моему хозяину». «Обещаю», – обратился он. Смотрел на нее горящими красным огнем глазами. «Ты там к толком и ничего не сказал», – изрек блондин. Отвел меч в сторону, размахнулся и снес демону голову. Все просто наблюдали за ним, но охотник сделал свое дело чисто, идеальным выпадом. Вытерев лезвие штаны, он спрятал меч в ножны и произнес. «Он больше ничего бы не сообщил». Парень посмотрел на застывшую в шоке Эбби. Девушка лишь глядела на него удивленно, сердце стучало в ускоренном ритме, шум пульса заглушил все звуки в комнате. Уилл зашевелил губами и что-то спросил, но девушка не ответила. Ее мозги усердно соединяли все кусочки пазла воедино. И увиденное не сильно ее обрадовало. «Ангел смерти», — наконец сказала она полушепотом, скорее самой себе, чем остальным, и все посмотрели на нее. «Только смерть может найти ее. Это означает, что они не видят меня, пока кто-то не умирает рядом со мной. Ведь только так проявляются мои силы. Теперь все сходится». От этого знания ей не стало легче. Казалось, что лучше бы не ведала правды. А она теперь легла на плечи еще более тяжким грузом. Эбби не могла стоять на ногах, едва держалась, колени ослабли. Дышать стало так трудно. «Да, Эбби, им нужна ты», — сказал блондин, подходя ближе и заглядывая в ее глаза. Когда она посмотрела на него, парень добавил: «Но мы не отдадим тебя без боя». Все разошлись разгребать последствия боя, а Эбигейл с Уиллом стояли и разговаривали, словно вокруг никого не было. Девушка не выдержала взгляда блондина, поэтому отвела глаза. Это слишком невыносимо. Быть возможной причиной их гибели казалось худшим, чем погибнуть самой или сдаться добровольно. «Сомневаюсь, что вы сможете меня защитить от таких сильных демонов», — взволнованно покачала головой Эбби. «Если их хозяин пошлет сразу целую армию, вас просто разорвут на куски». «Не беспокойся о нас. У охотников тоже есть армия, если понадобится». Блондин улыбнулся, чтобы приободрить девушку. Но та не верила ни единому его слову, ведь это тоже их сверхъестественная способность. И Уилл знал об этом. Если у них есть люди, то их явно недостаточно. «Надеюсь, не дойдет до войны», — с горечью произнесла Эбби, смотря в серые глаза блондина и мотая головой. «Мне она не нужна. Если с тобой что-то случится...» — голос надломился. «Я себе этого никогда не прощу». Уилл с излишней уверенностью сказал: «Со мной все будет в порядке, вот увидишь, Эбби». Крис и Сара отошли в сторону кухни. Мужчина нервно потер переносицу и обратился к жене. «Не знаю, что нам делать с Эбби. Она хорошая девочка, и я понимаю, ни в чем не виновата. Но я беспокоюсь за наших детей, за нас». Он вздохнул, глядя на беспорядок, который устроили в доме. «Я это знаю, Крис. Если Эбби перейдет на сторону зла, то без проблем уничтожит нас», — ответила Сара, кивнув. Она поглядывала на Уилла, который что-то сказал Эбигейл. Сын влюбленно смотрел на девушку. Женщина почувствовала, как в груди кольнуло. Она так давно не видела своего мальчика таким. После знакомства с Эбби он будто ожил. Теперь, если и рисковал своей жизнью, то не так необдуманно, как раньше. Ведь мать замечала, как казнит себя сын за смерть Лео. Но сейчас Уилл изменился. Теперь блондин больше похож на того, кем был раньше, и даже выглядел счастливым. От этого на сердце стало теплее. Крис проследил за взглядом жены. «Сама видишь, Сара, ни к чему хорошему это не приведет. Уилл и Эйден уже враждуют из-за нее. Эбби сказала, что не причинит им вреда, но чувства затуманивают разум. Это нужно пресечь на корню». Родители заметили, как Эйден бросил взгляд на Эбби и Уилла. Он был расстроен. Саре это не понравилось. Однако понимала, что они еще молоды и совершают много ошибок. Ошибаются, но в итоге находят верный путь. Охотница была уверена, что ее дети сделают правильный выбор, как и она сама в свое время. «Крис, я впервые за долгое время вижу, как наш сын улыбается». Повернувшись к мужу и посмотрев ему в глаза, призналась женщина. «Уилл счастлив, влюблен. Я понимаю, что им все равно не быть вместе. Но мне не хочется, чтобы он страдал». «Сара!» — тяжело вздыхая, выпалил он, но потом сбавил тон, чтобы никто из детей не увидел этого. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Эбби не человек. Наш сын не будет ни с кем, кроме таких же охотников, как мы. Это его долг перед человечеством, тем более, если он хочет однажды стать истинным охотником. Ты ведь знаешь, совет никогда подобного не одобрит. И изгнание — это самое милостивое наказание. Ты этого хочешь для наших детей?» Сара покачала головой. Ей было грустно, что муж не понимал. Они всегда ладили, но в вопросе любви Кристофер Грей был иногда черств. Сара знала, что это из-за той ответственности, что однажды легла на его плечи еще в юном возрасте. «Крис, я ведь тоже не была охотницей», — напомнила она. «Или ты забыл? Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, независимо от того, кого они выберут». Женщина достала пузырек с кислотой и, отойдя от мужа, стала поливать неисчезнувших демонов. А Крис все это время ждал, затем, наконец, произнес: «Я тоже хочу им только счастья. но подвергать их опасности я не намерен. Не знаю, стоит ли говорить об Эбби другим охотникам. «Давай лучше пока что умолчим о ней», — попросила Сара, понимая, что это ничем хорошим не закончится. Если она могла повлиять на решение мужа, то стоило сделать все, что было в ее силах. В совете могут неадекватно на это отреагировать. Сара посмотрела на Эйдена, который стоял в одиночку у выхода. Он выглядел скучающим. Затем посмотрела на Эбби и Уилла. Те молча стояли рядом, но им слова не нужны были. Сара видела их притяжение. После перевела взгляд на Джейсона и Клэр. Те говорили с эльфийкой, которая не хотела бросать своего мертвого друга. Джейсон помог подняться эльфийке. Та долго не соглашалась на уговоры, но все же встала. И теперь стояла лишь благодаря поддержке охотника. Ее руки тряслись, а глаза припухли от рыданий. «Спасибо», — сквозь слезы выдавила девушка. «Мы с Риком только переехали недавно. Не знаю, как демоны нашли нас. Он пытался защитить меня, но его магии не хватило на нас обоих, а моя не сработала. Спасибо, что пришли». «Это наша работа, Эйрин. Мне жаль, что мы не успели, чтобы спасти твоего мужа». Охотник и правда сожалел об этом. Несмотря на то, что в крови эльфийской девушки существовала связь с темными измерениями. Джейсон искренне ей соболезновал, ведь он знал, что такое терять близких, тех, кого любишь. «Мы всегда придерживались правил, скрывали свой дар и внешность от людей. Не знаю, как они вышли на нас», — продолжила причитать убитая горем эльфийка. Она то и дело бросала взгляды на мертвого мужа и с каждым разом начинала плакать сильнее. Затем немного успокаивалась, но лишь на время. «Они пришли и приказали нам найти девчонку». Джейсон кинул взгляд в сторону Эбби. Та стояла в растерянности. Парень понимал, что все сейчас происходит по ее вине. Но ведь она не виновата, что является ангелом смерти. Возможно, если бы у нее был другой выбор, девушка выбрала бы его. «Если нужна будет помощь, мы сделаем все, что в наших силах», — проговорила Клэр, обнимая Эйрин, а потом отстранилась и протянула ей визитку. «Это мой номер. Звони». Эльфийка кивнула и, присев рядом с мужем, снова стала плакать. Охотники вернулись домой, совершенно сбитые с толку. Все это время девушка, которая нужна темным измерениям, была у них под носом, и они ничего не замечали. Ответ на вопрос, мучивший их, находился прямо в доме. Кристофер сделал вывод, что Эбби была тем недостающим кусочком мозаики. Почему они сразу не подумали о ней? Ведь было столько фактов, указывающих на нее. Начиная с того, что напали на приют, где она жила, и заканчивая тем, что девушка выжила после яда скелетона. Но мужчина грешил на то, что они не знали, кто Эбигейл на самом деле. После того, как переоделись и привели себя в порядок, все собрались в гостиной для обсуждения случившегося. «Демоны готовы на все, чтобы заполучить Эбби», — сказал Крис, сидя в любимом кресле. «Гибнут люди. Мы не можем спустить это с рук. Нам нужна помощь». «Да, такие атаки, как сегодня, случаются все чаще. Кто знает, возможно, в следующий раз их будет больше или пошлют кого сильнее Кадеха», — добавил Джейсон, расхаживая по комнате. Затем он присел на софу, провел рукой по волосам и искоса посмотрел на девушку, которая стала причиной сегодняшнего собрания. «Но без Эбби мы бы не справились», — напомнил им Эйден, закинув руки за голову и облокотившись о спинку софы. «Эпс! Прости, что был груб. Просто все произошло неожиданно», — добавил он и виновато посмотрел на девушку, которая стояла возле входа в гостиную. Она боялась находиться слишком близко. На расстоянии чувствовала себя комфортнее. Ей не хотелось причинять неудобства другим. Видела по их глазам, что они побаиваются. Одно дело сражаться с демонами, другое, если в твоем доме живет существо пострашнее демонов. Кристофер поднялся и достал телефон из кармана брюк, а затем произнес, глядя на Сару и детей. «Нужно попросить Томаса о помощи. Он не откажет. Только придется рассказать, кто такая Эбби». «Это и правда неожиданно», — начала Клэр, поправляя пряди, выбившиеся из конского хвоста. Она втиснулась на софе между братьями. «Пока меня не было, столько всего произошло. Эбби, клянусь, на нашу дружбу это никак не повлияет». Охотница виновато посмотрела на девушку. «Но мне нужно время, чтобы привыкнуть». Эбби прекрасно ее понимала. Девушка и сама долго не могла принять, что она не человек. Но все же ей было больно слышать такое. Ей самой страшно. Хотелось, чтобы хоть кто-то поддерживал ее и понимал. Она всегда думала, что Клэр из тех, на чью поддержку всегда можно рассчитывать. Неужели Эбигейл ошибалась? Или охотнице и правда нужно немного времени, чтобы принять факт, что ее подруга не человек? «Да ты послушай себя!» – вскочил на ноги Уилл, сидевший на подлокотнике кресла отца. Блондин был сердит. «Не повлияет на дружбу, но мы не будем некоторое время дружить. Судите людей только за то, кто они, а не за то, какие они!» Блондин поджал губы. Хотел сказать еще что-то, но передумал. Это бесполезно. Посмотрел на ангела смерти и произнес. «Пойдем, Эбби». Уилл вышел из гостиной, протянул руку, и девушка подошла к нему. Юноша легконько за спину подтолкнул к лестнице Эбби, отчего она напряглась, но послушно последовала за ним. Было больно и хотелось плакать. Она потеряла доверие семьи, которая стала ей близка. За это время девушка узнала, что она тоже может иметь друзей, любить, верить в будущее. Но сейчас, когда дорогие ей люди отдалились, сердце разрывалось от тоски и обиды вдвое больше. Все внутри сжималось и разбивалось на осколки. Казалось, что ее пронзили сотнями стрел. Эбби понимала, что Грей имеют полное право отвергнуть ее. Да она и сама до сих пор не могла принять свою сущность, но все равно осознание того, что вместо поддержки оттолкнули, болезненно отзывалось в сердце. «Мне так хочется быть нормальной!» Едва сдерживая слезы, подумала она. За грустными мыслями не заметила, как оказалась в спальне Уилла. Просто шла за ним, глядя в спину. А сейчас села на кровать, потому что ноги не могли ее больше держать. Единственный, кто оставался с ней все время и для кого не имело значения, кто она, это Уилл. И осознание этого согревало. Парень наматывал уже не первый круг по комнате, и при этом каждый раз, проходя мимо Эбби, останавливался напротив, чтобы схватиться за волосы. Затем снова начинал ходить. «Я не могу себя сдерживать. Мне так хочется тебя обнять!» На выдохе произнес Уилл, сжимая кулаки. Блондин наконец остановился и посмотрел девушке в глаза. Он дышал часто и прерывисто. «Знаю, что нельзя, но мне хочется как-то утешить тебя. Я знаю, что все слова мира сейчас не смогут этого. Эбби, я не дам тебя в обиду, поверь!» «Ни демонам, ни моей семье, никто никогда тебя не обидит, слышишь? Никто не посмеет тебя обидеть!» Эбигейл еле сдерживала слезы. Тугой ком застрял в горле, и она потянулась рукой к шее. Громко сглотнув, тянула воздух. Затем вытерла тыльной стороной ладони, успевшую сорваться с ресниц слезу. Девушке сейчас так сильно хотелось прижаться к блондину и отдаться чувствам, забыться обо всем. Просто прикоснуться к нему и почувствовать его тепло. «Уилл, спасибо тебе. Ты единственный меня понимаешь», — произнесла Эбби, вытирая еще одну не сдержавшуюся слезу. Блондин сел на кровать, сокрушенно схватившись за волосы, уперев локти в колени. Эбби хотела утешения в объятиях Уилла, но на это не следовало даже надеяться, ведь девушка не знала, как уберечь его от себя. За ужином мистер Грей сообщил: «Семья Уайтли поможет нам. Томас хорошо натренирован, и Джейн с Айзеком тоже не валяли дурака. Других охотников пока подключать не будем, но если что-то придется. Теперь нас больше, и шансов на победу тоже. Надеюсь, мы решим насущный вопрос в скором времени». Мужчина был серьезен и задумчив. Лицо выглядело уставшим, осунувшимся. Ему нужно было принимать важные решения, от которых могла зависеть его жизнь и жизнь членов его семьи. Ему нельзя ошибаться. Каждое решение нужно принимать, взвешивая все факты. «Я тоже на это надеюсь», — сказал Эйден. После в комнате стало тихо. Никаких разговоров, только звон столовых приборов. А пищу принимали без особого аппетита. За столом явно чувствовалось напряжение, но никто об этом не говорил. Все делали вид, что все хорошо. Даже если это не так. Кроме того, что Эбби оказалась ангелом смерти и еще главной добычей существ из темных измерений, охотникам грозило сражение с более мощными существами, высшими демонами. Это лишь вопрос времени, и в этом бою могли погибнуть все. Девушка подобного не желала допускать, но и сделать ничего для этого тоже не могла. Но знала, если представится шанс, то сделает все возможное, чтобы не дать умереть ни одному из этих людей. Прошло 2 дня. Новых вторжений демонов спутник не засек. Эбби больше времени проводила в своей комнате или библиотеке. Уилл часто находился рядом с ней или в тренировочном зале. Другие члены семьи или не разговаривали с девушкой, или были сдержаны. Отношения стали натянутыми. Они не знали, как поступить, ведь она не человек. С таким случаем охотники столкнулись впервые. С Клэр было проще, она просто не приезжала домой, так как была занята на работе, но была готова примчаться по любому поводу. Эйден тоже держался на расстоянии, но скорее не из-за того, что Эбс – ангел смерти, а потому что понимал, что с младшим братом ей сейчас лучше. Просто им всем нужно было время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. «У тебя уже отлично получается!» – похвалил Уилл, опуская меч, когда Эбби отразила несколько выпадов в свою сторону. «Только ты немного отвлекаешься». «С чего ты взял?» Подняла бровь девушка и приготовилась к новым атакам, крепче обхватив рукоять катаны и став в стойку. Уилл улыбнулся. Его глаза блестели от веселья. Эбби не понимала, что такого смешного спросила, но блондин не спешил отвечать. Он наслаждался ее мучениями, а затем все же сказал. «Вот и сейчас, вместо того, чтобы воспринимать меня как реального противника, ты смотришь на меня, словно голодный на двойной бургер и порцию картошку фри». Девушка сначала опешила от его слов, а потом расхохоталась. Она положила катану на пол, чтобы не упустить ее ненароком. Эбби не знала, почему ей так смешно. Парень недоуменно посмотрел на нее и тоже стал посмеиваться. «Знаешь, я тебя не осилю!» — сквозь смех выдавила девушка. «И я не каннибал!» «Я как-то не это имел в виду. Я хотел сказать, ты буквально пожираешь меня глазами!» Уилл перестал улыбаться. «Знаешь, у меня ощущение, что тебе раньше подобного не говорили». «Конечно, в каннибализме меня не обвиняли!» Эбби не могла прекратить смеяться. «Я сейчас серьезно, а ты все в шутку превратила», произнес Уилл с напускной обидой. «Если серьезно», немного успокоившись, начала девушка, но смех все же понемногу прорывался, как ни старалась его сдержать. «Если хочешь, чтобы я на тебя не смотрела, надевай футболку, а то ходишь тут в одних штанах, прессом своим хвастаешься. А я что должна делать?» Уилл положил меч рядом с катаной девушки и подошел к ней очень близко. Эбби показала, что ее сердце на миг остановилось, а воздух в легких неожиданно закончился. В ушах послышался громкий ускоренный пульс. Охотник убрал за плечо выбившийся локон из ее хвостика, отчего Эбби почувствовала приятное покалывание в груди. Мурашки пробежались от плеча до поясницы от едва ощутимого прикосновения кончиков пальцев. Воздух стал звенеть от напряжения, а электрическое поле вокруг них завибрировало. «А может, я специально не надел футболку? Ты об этом не подумала? Возможно, я хочу, чтобы ты так смотрела на меня». Голос блондина был тихий и низкий. Последнее слово он выделил интонацией. Сначала смотрел в ее глаза, затем перевел взгляд на губы, вздохнул и облизал свои пересохшие уста. Потом Уилл пошел за мечом, поднял оружие и приготовился атаковать. На лице блондина играла лукавая улыбка, а Эбби еще не успела прийти в себя после его слов. Все еще стояла, моргая и ощущая сильное биение своего сердца. «О чем я и говорил вначале, Эбби? Ну ты очень невнимательна!» Девушка сверкнула на него карими глазами и усмехнулась. Подобрала катану и, ощутив себя единым целым с оружием, принялась атаковать Уилла. Парень не ожидал такой мести и поначалу пропустил пару ударов, но потом восстановил свой титул первенства. Правда, ненадолго. Эбби с каждой секундой ощущала, будто катана – это продолжение ее самой, и почувствовала поток энергии, передающийся в изогнутое лезвие. Она и не заметила, как блондин оказался на полу, а клинок был прижат к его горлу. «Эбби!» – прохрипел парень, постучав ладонью по полу, сдаваясь. Девушка моргнула несколько раз. Она ужаснулась и отвела оружие в сторону. Юноша поднялся и беспокойно взглянул на Эбби. «Это что сейчас было?» Охотник издал нервный смешок, потирая шею в месте прикосновения со сталью. «Уилл, извини меня, я просто увлеклась и не заметила», растерянно пробормотала она. «Ты шутишь?» Удивленно взглянул он на нее, затем широко улыбнулся. «Это был самый потрясающий бой в моей жизни! У меня такое ощущение, словно я сражался с мстительным ангелом!» Блондин восхищенно посмотрел на нее, будто перед ним стояла не девушка, а некое божество. «Ну, я ведь ангел смерти?» — скромно улыбнулась она, смотря из-под ресниц. «Я серьезно! Ты билась так, будто всю жизнь этим занималась!» — не унимался блондин. «Скорее всего, адреналин?» — скромничала Эбби и смущенно опустила глаза. После пробормотала неразборчиво. «Я, наверное, уже пойду. Жажда у меня началась, в общем». Девушка пошла на кухню, чтобы выпить холодной воды, пока Уилл тренировался в зале. Эбби устала после их разговора и неожиданного проявления способности сражаться катаной. Она так не умела. Да, она училась все время, но ни разу не могла одержать победу, а Уилл – сильный соперник. И произошедшее означало, что это как-то связано с тем, кем девушка является. В кухне была Сара. Охотница готовила ужин. Кивнув пришедшей, женщина продолжила свои дела, но не попросила девушку помочь ей. Эбби предположила, что миссис Грей боится ненароком притронуться к ней. От этого Эбби стало не по себе. Она считала Сару самой доброй женщиной, которая стала для нее напоминанием о маме. Из-за этого ей было еще тоскливее. Игривое настроение, которое появилось рядом с Уиллом, исчезло, будто его и не было. Конечно, девушка все понимала и сама старалась никому не навязываться. Просто дать им всем время. Возможно, однажды они примут ее сущность. Но когда это будет? Ведь она и сама еще не приняла свое естество. Когда прошла неделя, а демонической активности так и не наблюдалось, охотники стали волноваться. То ли это затишье перед бурей, то ли сбой в работе спутниковой системы. «Джейсон, сегодня отправишься проверить прибрежные районы. Возможно, там поломки из-за недавней грозы», — сказал Кристофер сыну, когда они закончили завтракать. «Хорошо, отец. Пусть Эйден со мной пойдет. Быстрее дело будет». «Да, я согласен», — кивнул брат. «Клэр, с тобой все в порядке?» Девушка дождалась, пока родители выйдут из комнаты, и ответила. «Я с Лукасом не виделась больше недели. А когда напали демоны, то сбежала со свидания. Он теперь обижен. А я не знаю, что ему сказать по этому поводу и как объяснить». «Скажи Лукасу правду», — предложила Эбби. Она не могла молчать. Подруге нужна была поддержка. «Если он тебя любит, то примет такой, какая ты есть. Пусть ты будешь просто дизайнером интерьера или охотником на демонов. Какая разница?» Клэр все же вернулась домой на несколько недель, пока ситуация не станет более ясной. С Эбби она практически не общалась, что болью отзывалось в ее сердце. Девушка считала Клэр своей лучшей и единственной подругой. Ей очень хотелось вновь выслушивать наставления охотницы, что клинок нужно держать по-другому, а поза должна быть расслабленной. Или просто вместе посмотреть какой-то фильм. Эбби не хватало ее хорошей подруги. Девушка стояла как-то после обеда на балконе. Увидев воронов, ей вспомнились слова Лео о том, что может отдавать приказы данным пернатым существам. Тогда это выглядело нелепым. Но сейчас, когда демоны из темных измерений, возможно, что-то замышляют, другого выхода девушка не увидела. «Летите и найдите демонов, которые хотят меня убить», — проговорила Эбби. Сразу ничего не произошло, поэтому девушка просто пожала плечами. Птицы сидели на ветвях деревьев в саду, когда она собралась уходить. Но застыла, услышав, как вороны все вместе вспорхнули и разлетелись по сторонам. Девушка обернулась и ахнула от удивления. Неужели и в самом деле вороны полетели искать демонов? Возможно, просто совпадение? Чего только не бывает. Почему птицы не могут взлететь сразу после моих слов? Ну, случайно. «Что случилось?» — поинтересовался Уилл, появившись из-за спины, чем заставил вздрогнуть и без того напуганную девушку. «Я только что попросила воронов найти демонов», — натянуто засмеялась Эбби. А потом вдруг вспомнила слова, которые блондин однажды сказал ей. «Вороны — вестники смерти». «О боже, Уилл, это правда!» «Понимаешь? Вот почему они вестники. Если я прикажу, птицы сообщат кому-то все, что угодно, ведь я ангел смерти!» Девушка засмеялась. Ей все же в подобное верилось с трудом, но хотелось, чтобы это оказалось правдой. Хотя все же смешно. Ну как, птицы вообще могли понять ее слова? Она ведь не могла каркать, как и они вряд ли знали английский. А знаешь, звучит довольно мило. Мне всегда нравились вороны, — заулыбался Уилл. Он подошел почти вплотную и с желанием посмотрел на губы Эбби. Это глупо, да? Засмущалась девушка, вглядываясь в его затуманенные глаза. Она почувствовала, как между ними снова возникает магнетизм. Ее тоже тянуло к блондину. Казалось, что с каждым днем это притяжение только усиливается. «Уилл», — девушка мысленно произнесла его имя. А ей так хотелось позвать его и сказать о своих желаниях, хотя это и так было видно по глазам. Они хотели одного и того же. «Нет», — ответил парень хриплым голосом на ее вопрос. Потом рассмеялся. «Разве может быть что-то еще глупее того, что я хочу поцеловать ангела смерти?» Они стояли совсем близко друг к другу. Их пульс стал стучать в одном ритме. Воздух завибрировал от напряжения, а время остановилось. Даже ветер, казалось, затих. Стало слишком душно, и дышать было тоже нечем. «Ты же знаешь, Уилл, нам нельзя. Я бы все отдала, чтобы почувствовать тебя». Она сглотнула и посмотрела на губы парня, а потом снова в его серые глаза. «Все, кроме твоей жизни. Как бы мне хотелось быть с тобой, но...» «Я все понимаю, Эбби», — произнес блондин, постукивая кулаком по перилам балкона и изучая горизонт за спиной девушки. «Иногда кажется, что кто-то просто издевается надо мной. Единственная девушка, которая мне по-настоящему нравится, не может быть моей. Я не могу даже прикоснуться к тебе. Ну почему?» Эбби повернулась к саду и стала смотреть на ветки, слегка колышущиеся от ветра. Он все же был. Это для них с Уиллом, когда они смотрели друг на друга, весь мир перестал существовать. «Поверь, не ты один задаешься этим вопросом», — тяжело вздохнула Эбби, вытирая пот со лба. Все же сегодня был слишком жаркий день. «До 6 лет я росла обычной девочкой. У меня были родители, друзья. А затем все это исчезло. Я была не в силах с кем-то сблизиться, потому что они могли умереть». Голос надломился, а к глазам подступили слезы. «Но уже свыклась с этой мыслью. А тут появился ты, и все изменилось. Но как мне стать нормальной? Как сделать так, чтобы быть с тобой, не причиняя вред? Вот кто поможет?» Уилл с грустью взглянул в профиль Эбби. Сердце сжалось от тоски. Он не мог ничего сказать, потому что никакие слова не изменят прошлого. Они с Эбби не признавались в любви, просто все вышло как-то само собой. В один прекрасный момент они стали говорить то, что чувствовали. Просто говорили правду, ничего не тая друг от друга. Не видели смысла вести какие-то игры или скрывать что-то. Они и так страдали. Зачем добавлять себе лишней боли? Блондин еще немного посмотрел на деревья, а потом повернулся к девушке. «Кстати, давно хотел спросить. Ты ведь наверняка в интернате соприкасалась с другими детьми. Ну или доктора тебя проверяли. Ты же совсем не могла избегать прикосновений. Да и я много раз прикасался к тебе». Эбби посмотрела на свои руки и рассказала. «С самого первого дня я пыталась по возможности избежать общения с другими детьми. Иногда они начинали толкаться или дергать за волосы, но я тут же сбегала. Вскоре от меня отстали, и почти никто не общался со мной. А врачи осматривали в перчатках и масках. Наверное, боялись подцепить от нас какую-то заразу или вшей». Девушка печально усмехнулась. «Но я не помню, чтобы вообще болела когда-либо. Мне никогда не казалось это странным, а теперь... Может, еще одна способность? Тем более Лео говорил, что я могу исцеляться». Уилл не успел ответить. Прилетел огромный черный ворон и сел на плечо Эбби. Та взвизгнула от неожиданности. Птица каркнула и улетела. Глаза девушки округлились от шока и ужаса. «Уилл, ты это слышал?» Едва не задохнувшись, спросила девушка. «Что, как он каркнул?» Блондин поднял бровь с подозрением, взглянув на подругу. «Нет, он назвал адрес». Глава 19. «Мы все преданы». Кому-то или кем-то. Клэр наматывала круги по комнате. Держала в руках мобильный телефон, крепко сжимая его в ладони, что аж побелели костяшки. Сердце неистово колотилось в груди. По спине забегали мурашки. От волнения даже аппетит пропал. Она хотела позвонить Лукасу, но не знала, что ему сказать. Слова Эбби о том, чтобы сообщить правду, засели в голове охотницы. Для признания Клэр необходимо быть уверенной в своих чувствах. Но она боялась, что правда отпугнет парня. Конечно, надеялась, что он любит ее достаточно сильно, чтобы понять и принять ее тайную жизнь. Но страх все равно не проходил, а наоборот, сковывал сильнее с каждой секундой, словно кто-то затягивал веревку потуже. Лукас ей нравился, и даже больше, девушка предположила, что по уши влюбилась в него. Сложно было поверить в то, что все произошло так стремительно. Неужели возможно полюбить кого-то настолько сильно всего лишь за несколько недель? Возможно, стоит подождать? Но от лжи ведь лучше не станет. Наоборот, чем дольше тянуть, тем сложнее будет признаться. И больнее будет узнать эту тайну. Столько противоречий терзали девушке душу, разъедая ее изнутри. «Я люблю его. Мое сердце при встрече с ним выдает такие сумасшедшие кульбиты. Не могу представить своей жизни без него. Если это не любовь, то что тогда? Влюбленность или зависимость?» Еще немного подумав, охотница притормозила, села на мягкую кровать и, пока не передумала, быстро набрала номер Лукаса. Гудки прошли, а парень трубку не поднял. Сердце Клэр сжалось. Слезы подступили к глазам. «Неужели он обиделся настолько, что теперь не хочет ни видеть, ни слышать меня? Я этого не вынесу, я не могу потерять Лукаса», — сокрушенно подумала девушка. До сих пор их отношения развивались хорошо. Они проводили время вместе, смеялись над шутками друг друга, заигрывали, целовались и обнимались, желали быть вместе каждую секунду. Но сейчас... Клэр отложила телефон в сторону и легла, вытянув ноги на кровати. Ей не хотелось верить в то, что парень действительно выкинул ее из головы, после всего, что было. Девушка почувствовала невыносимую боль в области сердца. Оно обливалось кровью. Неужели это конец? Так просто? Гнетущую тишину разрушил звонок. Клэр, не глядя, дотянулась до телефона и подняла трубку. «Алло!» – произнесла она хрипло и прокашлялась. «Привет, Клэр!» Услышав голос Лукаса, девушка чуть не упала с кровати в тот момент, когда решила сесть. Устроившись поудобнее, ответила. «Это ты?» «Я уже и не надеялся, что ты позвонишь. Сбежала с нашего свидания, ничего не объяснив!» – вздохнул парень. Но в его голосе слышались облегчение и улыбка. Клэр и самой полегчало. Все волнение стерлось, словно ластиком. «Извини, Лукас, появились неотложные дела, и пришлось срочно ехать», — взволнованно произнесла девушка. Ее сердце трепетало в груди, как бабочка в закрытой ладони. В этот момент она поняла, что ей не хватало этого парня, его голоса, смеха и тепла. Она сильно скучала по нему, настолько сильно, что на глазах выступили слезы радости. «Я все понимаю, сам только пару часов, как вернулся из неожиданной командировки. Пришлось улететь в Китай, чтобы заключить сделку». «Ого, далековато». «Есть такое дело. Я только принял душ, вышел, еще одеться не успел, а тут вижу пропущенный от тебя. Я был очень рад. Я очень скучал по тебе, Клэр», — признался он. «Я тоже скучала, Лукас». Девушка вздохнула с облегчением. Она так переживала, что парень больше не захочет ее видеть, но один единственный вопрос не давал ей покоя. «Лукас, а почему за время ты мне ничего ни разу не позвонил, не написал? Мог бы хотя бы спросить, куда я делась?» «Знаю, возможно, сейчас прозвучит как оправдание школьника, но я телефон дома забыл. В аэропорту купил новую сим-карту. Хорошо, секретарша рядом находилась и дала важные номера. Но твоего номера у нее не было?» Клэр нервно рассмеялась. «И в самом деле звучит не очень правдоподобно». «Ну, если хочешь, могу соединить тебя с Джанет, она все расскажет», — тут же предложил он. «Не надо, я тебе верю». Девушка действительно поверила парню. Клэр не видела смысла ему лгать. «Подожди, а что ты там говорил по поводу душа? И что ты там не успел?» Лукас засмеялся. Как же Клэр любила его заразительный смех. Ей становилось тепло и радостно на душе. Но расстояние между ними угнетало. Так скучала, и то, что не могла его видеть, причиняло боль. Приняв решение, о котором, возможно, позже пожалеет, спросила. «Хочешь, я приеду к тебе?» Лукас затих. Он тяжело вздохнул в трубку и, наконец, произнес. «Клэр, ты можешь приезжать ко мне, когда надумаешь. Я всегда рад тебе. Пришлю адрес с сообщением». «Ладно, я пошел одеваться, жду тебя». Парень повесил трубку, а охотница все еще держала телефон у уха. Она так обрадовалась, что Лукас на нее не в обиде, но понимала, рано или поздно все наверняка повторится, и неизвестно, сможет парень простить в следующий раз или нет. «Возможно, стоит рассказать ему правду», — подумала охотница и пошла переодеваться в любимое розовое платье на молнии сзади. Спустя час Клэр уже поднималась в лифте многоэтажки. Лукас жил в даунтауне. Девушке нравился этот район своими шумными оживленными улицами и стеклянными небоскребами. Она вышла на нужном этаже и остановилась у окна между квартирами. Вид снаружи завораживал. Здание выходило на площадь Першинг. Она была не сильно большая, но ее территория окружена пальмами, тянущимися к небу, и высотками. Каждое лето здесь устраивали концерты под открытым небом или смотрели фильмы на большом экране. Тысячи людей облюбовали это место как местные жители, так и туристы. Из высоты 45-го этажа Клэр наблюдала внизу людей, танцующих под музыку какой-то малоизвестной рок-группы. «Ты уже здесь?» – подошел сзади Лукас, отчего девушка подскочила. Она настолько увлеклась видом, что забыла, зачем пришла. Клэр растерянно обернулась. Брюнет стоял посреди коридора в джинсах и футболке, спрятав руки в карманы. Сияющей улыбкой и блеском в глазах смотрел на девушку. Затем подошел ближе и крепко обнял ее. От запаха его духов у Клэр приятно закружилась голова. В руках Лукаса она чувствовала себя в безопасности, нужной и особенной. «Пойдем», — парень повел ее за собой в квартиру. Помещение было огромным. Для одного человека слишком много свободного пространства. Правда, Клэр отметила про себя, что здесь явно не хватает руки дизайнера. Кроме диванчика и журнального столика в гостиной ничего не было. Единственный плюс этой комнаты – огромное на всю стену окно с видом на площадь. Клэр подошла поближе и еще раз взглянула на людей внизу. «Надеюсь, ты опять не пропадешь в мечтах?» – усмехнулся Лукас и стал рядом с ней. «Мне нравится смотреть на этот вид вечером, когда на площади зажигаются фонари, а в окнах свет». «А если бы не было этих великанов», – указал он на дома напротив, – «то можно было бы любоваться закатами». «Да, здесь красиво. Не то, что у меня дома. Одни здания. Ну, правда, кусочек неба». Клэр засмеялась и посмотрела на Лукаса. Тот вместо пейзажа изучал ее лицо. Глаза парня затуманились, когда он произнес хриплым голосом. «Знаешь, за то время, что мы не виделись, я понял одну важную вещь». Парень замолчал, а девушка ждала ответа. Он не решался произнести слова вслух. Клэр не выдержала и спросила. «Что ты понял, Лукас?» Брюнет внимательно смотрел на нее. Пару раз глубоко вздохнул, собираясь с мыслями и набираясь храбрости. Он этого никому еще не говорил. Не говорил, потому что никогда не чувствовал раньше. Сглотнув, заглянул в ее серые глаза и признался. «Клэр, я люблю тебя». Сердце девушки бешено колотилось в груди. Руки затряслись от переизбытка чувств. Она широко открыла глаза, а потом улыбнулась. Эти слова были самыми замечательными, какие ей доводилось слышать прежде. На глаза навернулись слезы счастья и радости. «И я тебя люблю, Лукас!» После этих слов парень взял ее лицо в свои большие ладони, нагнулся и прикоснулся губами. Клэр чувствовала, как страсть разгорается в их телах, как сердца подстраиваются под ритм друг друга. «Рассказать, что я охотница на демонов, могу и в следующий раз», — подумала Клэр, прежде чем окончательно раствориться в поцелуе. «Ворон сказал, где логово демонов?» — переспросил Эйден. Охотники собрались в гостиной во всеоружии. Им было трудно поверить в такое, но если не знаешь чего-то, это не означает, что этого нет. «Понимаю, звучит безумно», — сказала Эбби. Она еще сама пребывала в шоке. «Мне самой с трудом верится, но это правда». Девушка стояла рядом с Уиллом. За последнее время они очень сблизились в эмоциональном плане. Возле него она чувствовала себя намного лучше, да и не так ощущалась отстраненность других. Уильям Грей стал ее опорой, якорем, который держал в этом мире. «Не вижу смысла Эбби лгать», — встал на ее защиту Уилл. Тайна их общения с девушкой для родственников оказалась недолговременной и чисто формальной, так как парень сам не придерживался этого в последнее время. Сейчас ему было плевать на все. Эбби нуждалась в его поддержке. «К тому же, если мы поедем туда, то точно убедимся». В комнате повисла тишина. Все бросали взгляды друг на друга и на главу семейства, так как он здесь принимал решение. «Хорошо», — наконец проговорил Крис, поднимаясь с кресла. «Джейсон, по пути позвонишь Уайтли, пусть тоже выдвигаются. Встретимся в квартале от того дома. План действий разработаем на месте». Все сразу засобирались. Эбби почувствовала, что если все окажется неправдой, то ей больше не поверят. Но ведь она слышала, ушами или подсознанием, но слышала. Адрес был назван «Черным вороном». От этого факта никуда не деться. Это пугало и завораживало одновременно. «Выходит, система обнаружения снова полетела?» – поинтересовалась Клэр. Она пришла домой совсем недавно, и Эбби отметила, что на ее лице играла улыбка. Девушка решила спросить подругу, рассказала ли она обо всем Лукасу. Возможно, охотница призналась, и парень это принял. Эбигейл очень на это надеялась. «Не просто полетела, а кто-то намеренно испортил датчики», — помотал головой Уилл. Он продолжал стоять возле Эбби, словно думал, если отойдет в сторону, то девушка исчезнет. «Причем это сделали не демоны», — предположил Эйден, выходя из гостиной. Остальные последовали за ним. «Иначе мы бы застали этих шкодников!» «Об этом подумаем, когда вернемся», — ответил ему Джейсон. Но все же данный факт настораживал. Неужели был кто-то, кто сотрудничал с демонами за их спиной? Или просто заставили кого-то из жителей города повиноваться себе? Спустя 40 минут машина уже стояла в квартале от логова демонов. В северном районе Лос-Анджелеса, Лос-Фелис. Этот район считался модным, тихим и спокойным. Здесь были красивые, незабываемые виды на город с обсерваторией Гриффита и вкусная еда. Этот район один из любимых у жителей Лос-Анджелеса. Солнце уже близилось к горизонту. Эбби мечтала еще раз, как в детстве, с папой побывать в стенах обсерватории и полюбоваться городом. Ей нравилось смотреть на солнце, которое медленно скрывалось за холмом. В памяти воскресли моменты, проведенные с отцом, и на сердце защемило. Сейчас она отдала бы все на свете, чтобы хоть ненадолго увидеть родителей. «У тебя все в порядке?» – тихо спросил Уилл, когда они вышли из фургона. «Да», – кивнула Эбби. Семьи Уайтли еще не было на месте, и все нервничали из-за их задержки. «До дяди Томаса я так и не дозвонился. Джейн и Айзек не знают, где он, но приедут», – рассказывал Джейсон. Он спрятал телефон в задний карман штанов. «Странно», – задумавшись, произнесла Сара. «Он столько лет мечтал стать охотником, а тут, зная, что в любой момент нападут демоны, вдруг исчез?» «Нам некогда и не понять никогда, о чем думает дядя. Сама знаешь, он часто удивлял нас своими поступками. Уверен, в этот раз не исключение», — поддержал беседу Эйден. «Возможно, он подъедет позже», — пожал плечами парень. Оружие они пока не доставали, так как на улице находились люди. Охотники сделали вид, что машина сломалась. Крис для отвода глаз открыл капот и наклонился над ним. «Вам помочь?» – поинтересовался проходящий мимо мужчина средних лет. Он немного озадаченно окинул взглядом их наряды, но ничего не сказал по этому поводу. В городе кино и не такое увидишь, так что жители уже ничему особо не удивлялись. Даже в виде оружия думали, что это всего лишь реквизит со съемочной площадки. «Мы сами справимся, спасибо», — улыбнулся ему Кристофер, и мужчина ушел. «А вот и они», — нервно указал на подъезжающий автомобиль Джейсон. Черная Ауди остановилась напротив них. Из нее выбрался Айзек в костюме из плотного материала, а за ним с пассажирского сиденья появилась Джейн в облегающем кожаном наряде. Уже стемнело к их приезду, поэтому свет фар ослепил команду Греев. «Мы на охоту идем, а не воровать», — пошутил Эйден. «Привет, ребята!» Все мужчины пожали друг другу руки, а девчонки, кроме Эбби, обнялись. «Итак», — начал Крис, закрывая капот и ставя машину на сигнализацию. «Приступим. Я, Эйден, Айзек и Клэр пойдем с переднего входа. Сара, Джейсон, Джейн, Уилл и Эбби через заднюю дверь. Демонов наверняка много, или же они сильные, так что берите оружие, которым владеете превосходно. Плюс прихватите что-то для ближнего боя, например, нож или кинжал. Хорошая вещь, если вас прижали к стенке. Думаю, всем все понятно». Эбби прихватила пару кинжалов и катану. Уилл взял два меча, несколько ножей и метательных дисков. На остальных девушка не обратила внимания, но видела, что вооружились все прилично. Улица, по которой они шли, была довольно тихой. Двух, реже одно- и трехэтажные дома, кустарники жасмина и высокие деревья. Воздух напоен ароматами. Было слышно пение цикад. В небе сгустились тучи. Поднялся резкий ветер, растрепывая выбившиеся из хвоста Эбби волосы. Вечер был тихий, безмятежный. Даже забывалось, что сейчас они не прогуливаются, а идут сражаться со злом. Все уже направились вперед, а Эбби с Уиллом шли позади. «Пожалуйста, будь осторожна. Лучше сиди где-то в укрытии», — полушепотом произнес блондин. «Уилл, я не буду прятаться, пока ты будешь подвергать себя опасности», — покачала головой девушка и бросила на него укоризненный взгляд. Как он вообще мог подумать о подобном? «Мы идем вместе, и это не обсуждается». Охотник усмехнулся и помотал головой. Он знал, что нет смысла спорить с Эбби, но все же беспокоился, что иногда девушка поступает безрассудно, хотя и сам грешил этим периодически. Просто не понимал, как за такой короткий срок успел влюбиться и больше не представлять своей жизни без нее. Это было так невероятно, но сердце не обманывало, все по-настоящему. «Ну, если ты уверена в этом, тогда хорошо», — согласился блондин. «Только не рискуй зря». «Если я рискую ради тебя, то этот риск оправдан?» — подмигнула девушка. «Не знаю, чем я заслужил это», — произнес блондин шепотом. «Они подошли слишком близко к логову демонов». «Я должен кое-что сказать тебе». «Я тебя...» «Уилл», — девушка остановилась под фонарем и посмотрела в глаза парню. «Не говори сейчас ничего. Скажешь потом». Произнеся это, девушка пошла вперед, догоняя остальных, а потом зашла в помещение следом за Джейн. Здесь было темно. Окна забиты досками, а стен совсем не видно. Внезапно зажегшийся свет ослепил. Девушка закрыла лицо ладонью и поморгала. Когда Эбби привыкла к яркому освещению, то смогла различить все в помещении. Стен внутри дома не было вообще. Их группа стояла у этих дверей, а группа Криса возле главного входа. Но не это все удивило Эбби и остальных тоже, а то, что среди комнаты стоял Томас Уайтли рядом с двумя кадеха, тремя скелетонами и пятью бесами. А еще был жуткий демон, похожий на двух людей с общей головой и шестью руками, причем две передние служили сразу обоим телам. «Вот так сюрприз!» — зло засмеялся Томас. Было заметно, что он не ожидал увидеть ни Греев, ни своих детей. Но виду не подал. Развел руками и широко улыбнулся. «Рад увидеть вас, родственнички!» Охотники стояли с открытыми ртами. А Эбби наконец поняла, почему почувствовала что-то неприятное при первой встрече с Томасом. Тогда она была занята личными переживаниями, но сейчас... Неужели все это время Томас Уайтли работал над демоном? Был предателем собственной семьи? Предателем охотников? «Дети, идите сюда!» — позвал он. Джейн посмотрела на отца, затем на брата. Тот тоже не знал, как поступить. Мужчина стал нервничать. Было видно, как вспотел его лоб. Томас нервно рассмеялся и повторил: «Ну уже!» «Томас, если сам решил стать на сторону зла», — громко и с явным презрением произнес Крис, — «то не надо вести за собой детей». «Да кто ты такой, чтобы судить?» — выплюнул с ненавистью брат. «Сам приютил в своем доме мерзость, а меня...» — он замолк, подбирая слова. «Папа!» — закричала Джейн, бросаясь вперед. Но Айзек схватил ее за талию, не давая побежать. Томас так и не успел договорить. С булькающим звуком упал на колени, а затем на спину. Его тело тряслось в предсмертных конвульсиях. Из уголка губ потекла струйка крови. Эбби почувствовала, как к горлу подступила тошнота. Она отвела взгляд. Но в помещении не было на что смотреть, поэтому зажмурилась. Джейсон крепко прижал к себе вырывающуюся Джейн. Айзек встал, стиснув кулаки и сжав челюсти. Это случилось так неожиданно, что никто не смог принять смерть Томаса до конца, как и его предательство. Сын крепко сжимал рукоять меча, готовый в любую секунду отомстить. Несмотря на то, что мужчина оказался предателем, Айзек все же любил его. «Наконец-то он заткнулся!» — с отвращением сказала женщина, держащая сердце Томаса в руке. Она понюхала его, а потом выкинула, поморщившись, словно это нечто противное. Один из кадеха подпрыгнул и словил сердце зубами, а затем проглотил и облизнулся. «Миссис Браун?» — в недоумении спросила Эбби. Она не понимала, как старая преподавательница из приюта в этом замешана и смогла вырвать сердце голыми руками. Девушка ужаснулась только от мысли, что она это действительно сделала — убила человека. «Мисс Батлер, какая приятная встреча!» Растянув рот в кривой ухмылке и расставив руки для объятия, произнесла учительница. «Я думала, вы...» Эбби не могла подобрать слов. Кончики пальцев дрожали, а колени ослабли, но девушка продолжала стоять, хотя сейчас не помешало бы опереться на что-нибудь. «Да мне плевать, что ты там подумала!» — с отвращением выпалила женщина. Она не изменила своей манере ненавидеть всех и вся, особенно Эбби. «Ты не то что учиться нормально не можешь, так еще и вместо того, чтобы добровольно сдаться нашему хозяину, бежишь к охотничкам. Таких мерзостей еще поискать надо!» — выплюнула она, морщась, будто съела целый лимон. Эбби разозлили слова бывшей учительницы. Она всегда старалась сдерживать себя, но наговоров на этих замечательных людей, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения города, стерпеть не смогла. «Вы никогда мне не нравились. Так и знала, что здесь что-то нечистое», — выпалила Эбби, делая акцент на последнем слове. «Почему крылья не появились из-за смерти Томаса? Не могу понять, в чем дело», — озадаченно подумала девушка. «Они действительно сейчас не помешали бы. Хотелось рвануть вперед и изрезать лезвием эту отвратительную тетку. Но, как выяснилось, она ведь не человек, скорее всего. Или тоже просто из тех, кто на стороне зла, тоже из предателей человечества?» «Конечно, как демоны, так сразу нечистые. А если сами безгрешные ангелочки Бога?» — выплюнула она. «А кто убил родителей, Кевина и черт знает кого еще?» — не унималась миссис Браун. «Я не виновата в том, кто я есть!» — крикнула Эбби. Буря внутри нее стала более осязаемой. Девушка даже чувствовала, как покалывают кончики пальцев, будто их били небольшим разрядом тока. «Конечно, так спокойнее жить!» — усмехнулась она. Пока Эбби с ней говорила, остальные высматривали лучшие позиции для начала боя. Девушка лишь оттягивала неизбежное. Все надеялись, что ей удастся вытянуть какую-то информацию. «Деточка, в твоем случае лучше добровольно сдаться. Хозяин может и передумать о твоей неприкосновенности. Может подключить темную магию, и ты подчинишься, да еще отправит на тот свет твоих дружков». Она посмотрела на охотников с презрением и протянула руку Эбби. «Пойдем со мной, и они останутся живыми. А нет, но так их головы украсят подоконник в твоей новой спальне». «Никуда она не пойдет», — выступил вперед Уилл, выставляя перед собой меч. Голос юноши был холодным, как оружие, которое он держал при себе. Охотник посмотрел испепеляющим взглядом на женщину. Она скривилась в отвращении. «О, вижу, ты защитничка себе нашла. Смотри, а то и он погибнет из-за тебя. Как Кевин». Миссис Браун засмеялась, будто только что сказала самую смешную шутку в мире. Девушка сжала рукоять катаны и в гневе бросилась к бывшей учительнице. «Эбби!» — крикнул Уилл, доставая второй меч из портупеи и бросаясь в бой следом. Остальные тоже не мешкали. Но вонзить лезвие в намеченную цель Эбигейл не удалось. Девушка резко затормозила. Тело учительницы внезапно стало трескаться, а кожа отпадать. Через мгновение перед ней высился огромный шестиглавый дракон со змеевидным телом и крыльями длиной около 12 метров. В помещении стало тесно. Все отступили назад. Штукатурка с потолка осыпалась на головы, да и весь дом, казалось, трещит по швам. Даже демоны отступили назад. «Шаркань?» — удивленно сказал Уилл и, схватив Эбби за руку, оттащил в сторону. Девушка испугалась внезапного превращения, это было слишком неожиданно. Ее бывшая учительница превратилась в такое огромное существо. Казалось странным, как она вообще поместилась в это тело. Может, когда-то это была обычная женщина, и ею завладел демон? Или это лишь оболочка существа? Дракон взмахнул крыльями над ними, задев потолок, отчего посыпалась штукатурка. Он пронесся в сторону охотников, и все пригнулись. Затем демон вылетел прямо через стену, образовав огромную дыру. Одинокая лампа на потолке зашаталась, и свет на мгновение пропал. Небо озарило молния, и в доме стало светлее, а затем загорелась лампочка. Эбби тяжело дышала, стоя рядом с Уиллом. Ее сердцебиение никак не могло успокоиться. Руки затряслись от пережитого потрясения и выброса адреналина. Звук битвы привлек внимание обоих. Охотники, как только дракон покинул здание, вовсю стали сражаться с демонами. Уилл и Эбби мгновение присоединились к ним. Эбигейл, словно всю жизнь участвовала в битвах, пронзила катаной беса, а затем, когда тот рухнул на пол, принялась за двухтелого демона. Он стал скалить зубы. «Ну и кто же придумал такое чудище?» – запыхавшись, спросила девушка. Она уже приготовилась нанести удар, отведя катану немного назад. Рядом с ней Уилл сражался с Кадехо. Блондин сказал ей. «Это пожиратель». «Да, жрать можно сразу в два желудка!» – крикнул Эйден, отбивающий атаки двух скелетов. Он уже обливался потом, а дыхание сбилось, но сражался без заминок. Хотя нужно быть весьма осторожным и не забывать об опасном для жизни яде. Пожиратель отвлекся на охотника, и Эбби в этот момент, не раздумывая, разрубила его голову пополам. Черная кровь брызнула ей в лицо. Адреналин все еще пульсировал по сосудам, ей захотелось уничтожить еще парочку демонов. Желание убивать разливалось в крови. Сейчас она уже не была наивной несчастной девочкой. Теперь Эбби стала ангелом смерти. И пусть она не умела управлять силами, но зато неплохо орудовала катаной. Уилл двумя мечами, словно ножницами, отрезал голову Кадеха, а затем взял на себя одного из скелетонов Эйдена. Брат благодарно кивнул и стал атаковать полуразложившегося трупа с большим усилием. У него словно открылось второе дыхание. Через полчаса, которые казались вечностью, все демоны, которые сами не испарились после гибели, лежали на полу. Сара с Клэр полили их кислотой. Тела существ растворились с шипением и пеной, но в конце концов от них не осталось ни следа. «Но они и заставили нас попотеть сегодня», — переведя дыхание, сказала Клэр. Она провела по влажному от пота лбу рукой. «Демоны не сдадутся, пока не получат Эбби», — произнес Айзек, прижимая сестру к груди. Та еще не могла прийти в себя после смерти отца. Во время сражения она сидела в углу дома и плакала. Брат поглаживал ее по голове и нашептывал слова утешения. Джейсон с завистью смотрел на него, но понимал, что они сегодня потеряли отца, а его чувства не имеют смысла и значения сейчас. «Но мы ее не отдадим!» — крикнул Уилл. «Не отдадим!» — подтвердил Крис, похлопав младшего сына по плечу. «Эбби не раз доказала, что она на нашей стороне, и будет глупо терять такого сильного союзника». Он кивнул девушке, давая понять, что ее приняли в штаб охотников. Эбби приободрилась от этих слов. Даже слезы подступили к глазам от благодарности. Она провела рукой по щеке и, увидев черную кровь на ладони, быстро вытерла ее от джинсы. Ей было противно вспоминать о демонах, особенно о Шаркане. «Возвращаемся домой?» «Джейн, если хочешь, можешь остаться у нас. Или поедешь к Айзеку?» – поинтересовался Крис у племянницы. Девушка грустно посмотрела на Джейсона, вытерла слезы и отошла от брата. «Поеду с вами», — выдавила из себя Джейн и разрыдалась. Парень приобнял ее и вывел на улицу через дыру в стене. Эбби понимала, почему она решила поехать с ними, ведь так она может получить утешение в объятиях любимого. Девушка посмотрела на Уилла. Его волосы были растрепанные, влажные от пота. Он тяжело дышал, возвращая мечи в портупею. Эбби нравилось, как он самоотверженно защищал ее и этот мир от зла. Теперь ей показалось, что она влюбилась в него еще сильнее. Все направились к выходу, а Эбби шла рядом с Уиллом. Пусть она не могла взять его за руку или обнять, но быть вместе с ним — ее сокровенное желание. «Ты безумная!» — улыбаясь, прошептал блондин, чтобы никто, кроме Эбби, не услышал. «Не безумнее тебя!» — подмигнула девушка и поспешила вперед. На сердце, несмотря на все то, что произошло в этот день, оставалось самое яркое пламя любви. Где-то в темных измерениях. «Хозяин!» — кланялась Шаркань перед кем-то стоявшим в полумраке пещеры. «Мы знаем, где девчонка. В этот раз нам не удалось ее переманить, но мы знаем, где живут охотники, и непременно наведаемся туда». Фигура в черном повернулась, и два ярко-синих глаза, казалось, смотрели внутрь Шаркани. Демон испугался взгляда своего господина и продолжал кланяться всеми головами, чуть ли не касаясь каменного пола. «Это последняя попытка, Ингеджи. Если не справишься, то я с тебя спущу шкуру». Голос хозяина звучал ровно, но в то же время сочился гневом и был холоден, как лед. Шаркань опустила свои головы еще ниже, положив их на камень. «Господин, никто, кроме меня, не будет так стараться. Тем более, не забывайте, что я ее очень давно знаю». «Вот именно. Столько лет, а ты так и не догадалась, что она и есть ангел смерти. Помни, моему терпению скоро придет конец». «Да, хозяин, я выполню все от меня зависящее». «Энгеджа, в этот раз все сделай сама. Твои подручные никуда не годятся». «Обязательно, хозяин!» «А пока ты будешь готовиться», — сказал он с презрением в голосе, «пусть Эфиальт отправится к ней в гости». Глоссарий. Шаркань. В венгерском фольклоре дракон со змеевидным телом и крыльями. Пожиратель или Таотие. В китайской и японской мифологии монстр с одной головой и двумя телами. Глава 20. То, чего боишься больше всего. Окно на всю стену выходило в сад. Лучи восходящего солнца проникали сквозь белый тюль, колышущийся от легкого дуновения ветерка. Дверь на балкон была открыта, и в комнату доносилось щебетание птиц. Сладкий запах петуний наполнил помещение. Джейсон лежал на кровати и смотрел на спящую Джейн. Она положила голову парню на грудь. Девушка всхлипывала во сне, а ее глаза опухли от пролитых слез. Охотник не знал, что делать, чтобы помочь возлюбленной, ведь и сам был свидетелем кошмара, который до сих пор терзал их обоих. Джейсон не мог поверить, отец Джейн оказался предателем. Не просто знакомый или друг, а его дядя, их кровный родственник. Но самое ужасное, его убили на глазах детей. Что такое терять близких, парень знал не понаслышке. Он до сих пор чувствовал, как сердце сжимается в груди от воспоминаний о своем 8-летнем брате, который погиб от лап демонов. Все охотники рано или поздно умирают, но смерть Лео – жестокая месть. Он был еще совсем маленьким, но существа из темных измерений не знают жалости. Им плевать, молод или стар, хороший или плохой, в их жилах течет вселенское зло, и каждый охотник всегда готов пожертвовать своей жизнью ради спасения мира от него. Джейсон не мечтал быть истинным охотником, выбранным в результате голосования на совете, но готов был помочь братьям или сестре, которых ждет эта участь. В детстве он всегда мечтал, чтобы выбрали его, но когда влюбился в Джейн, то понял, что не сможет рисковать ее жизнью и жизнями их будущих детей. Не то чтобы он готов был рискнуть своими родными, кто-то все равно должен нести это бремя. Просто Джейс чувствовал, что это не его миссия. Ему необходимо двигаться другим путем. Парень провел рукой по шелковистым волосам девушки, а затем по спине. Он прижал крепче любимую и поцеловал в макушку. «Джейс!» — позвала она хрипло и сильнее прильнула к его груди. Охотник почувствовал, что футболка промокла от ее слез, и от этого ему стало еще больнее за любимую. «Да, милая». Голос Джейсона звучал заботливо, нежно и обеспокоенно, а в груди сжималось сердце. Охотнику больно, ведь он не знал, как помочь, какие слова сказать, как долго и как обнимать, чтобы унять боль любимой. «Ты же знаешь, что я люблю тебя», — прошептала она. «Знаю. А я тебя сильно-сильно». Девушка схватилась длинными пальцами за футболку парня. Джейсон был ее единственным утешением, и он рад, что она не боится показывать при нем свои чувства. Парень знал, нельзя держать все в себе, ведь это будет словно кислота разъедать изнутри. «Спасибо, что помогаешь справиться с этим. Не знаю, что делала бы без тебя». «Джейн, и я не представляю жизни без тебя». «Я...» Надломленно начала девушка. «Я не могу поверить, папы больше нет, и он предал нас. Столько всего произошло в один миг, я до сих пор не могу поверить в происходящее». «Отец любил вас с Айзеком», — выдавил из себя Джейс, сжав руки в кулаки. Парень ненавидел дядю Томаса за то, что он причинил столько боли его любимой. «Ты можешь не сомневаться в любви отца к тебе, Джейн. Все, что он делал, уверен, было только из-за любви. Но это не оправдывает предательство семьи, охотников и всего человечества. Джейн посмотрела на возлюбленного глазами полными слез и произнесла одними губами, что любит его, прежде чем снова разразиться рыданиями. Новый день принес новое волнение. Сегодня Клэр решила признаться Лукасу в том, что она охотница на демонов. Девушка нервничала, переживала. От бессонной ночи под глазами появились темные круги. Она тщательно замаскировала их, накрасила губы бальзамом и бросила последний взгляд в зеркало. В глазах не было того счастливого огонька, который горел еще вчера. Клэр натянуто улыбнулась своему отражению, вышла из квартиры и пошла к лифту. Охотница направилась по западной 5-й улице, мимо стройки и Старбакса, рядом с которым располагалась автобусная остановка. Клэр оставила машину на парковке неподалеку, затем завернула на площадь Перкинс. Людей там находилось мало, так как было около 8 утра. Сверху площадь казалась маленькой, но сейчас, когда девушка пошла по бетонной плитке, еще не успевшей раскалиться под солнечными лучами, то поняла, что это огромная территория. Здесь были посажены небольшие деревья в огромных цветочных горшках. В этом месте располагались различные скульптуры из металлической конструкции, фонтан, мусорные контейнеры, а также была длинная стена, на которой висели портреты и картины местных художников. Девушка могла бы часами созерцать площадь Перкинс, но ей нужно было спешить, так как у Лукаса через 2 часа вылет в Стокгольм. На душе было неспокойно. Сердце колотилось с бешеной скоростью, и даже левое веко иногда подергивалось от невроза. А в животе скручивало в тугой узел, когда она несколько минут стояла возле квартиры и не могла решиться войти. Клэр позвонила в дверь, и парень тут же открыл. Он был только после душа. Успел надеть лишь джинсы. Лукаш впустил девушку в квартиру, а потом нежно поцеловал в губы и широко улыбнулся. «Что такое случилось? У тебя голос был грустным, когда звонила мне?» Обеспокоенно посмотрел на нее Лукас. Клэр промолчала. Она прошла внутрь, положила сумочку на диван и приблизилась к окну. Девушка перевела дыхание, глядя на площадь. Но она ее не видела на самом деле. В голове мелькали только мысли о правде и о том, что последует за ней. От страха все сковывало, руки дрожали и даже в горле пересохло. Девушка обняла себя руками, чтобы хоть немного унять дрожь в пальцах. Лукас подошел сзади и положил руки на плечи Клэр. Девушка вздрогнула от неожиданности, и пульс ускорился. «Я должна тебе кое в чем признаться», — глухо произнесла охотница, а потом развернулась и опустила руки вниз. Лукасу пришлось сделать шаг назад, чтобы лучше видеть ее лицо. Она не посмотрела в глаза парню, а стала изучать узор на ковре. «Надеюсь, ты не изменила мне?» — нервно засмеялся Лукас. «Нет, конечно же нет. Это совсем другое». Клэр немного помолчала и, собравшись с мыслями, произнесла. «Я охотница на демонов». Девушка подняла взгляд. Лукас недоверчиво смотрел на нее. Парню показалось, что его разыгрывают. Ну, бывает же иногда, что люди шутят или просто говорят всякие глупости. Но Клэр выглядела серьезной, поэтому ее слова выбивали из колеи. Парень даже не нашелся, что сказать, просто стоял и ждал хоть какое-то логическое объяснение. «Это правда, Лукас», — продолжила Клэр. «Я не просто дизайнер интерьеров. Когда на город нападают демоны, я еду вместе со своей семьей и убиваю их. В тот день, когда я сбежала, как раз было нападение». Парень все еще косо смотрел на нее, пытаясь понять, о чем говорит девушка. Лукас не верил ей, и Клэр это видела по его глазам и выражению лица. Но так хотелось, чтобы он понял и принял правду. Да, это сложно и звучит как сказка, но все же. «То есть ты хочешь сказать, что чудовища из ужастиков существуют?» — наконец спросил парень. «Да, все мифы и легенды — правда. И я защищаю город от зла», — кивнула охотница. «Почему ты мне это рассказываешь?» — поинтересовался парень, закрыв лицо ладонями и тяжело вздохнув. Потом опустил руки вниз и стал нервно теребить пальцами пояс джинсов. «Потому что я люблю тебя, Лукас. Хочу, чтобы ты знал, кто я». «Не могу поверить в эти слова», — покачал головой брюнет. Он отошел от девушки, сел на диван, потом поднялся и прошелся по комнате. Клэр все это время наблюдала за ним. Его лицо выглядело озадаченным. Он не мог поверить в то, что сказала девушка. От этого сердце Клэр разрывалось на куски. То, чего она так боялась, все это время произошло. Парень не смог принять другую часть ее личности. Эта болью накрыла ее, словно волной. Сердце будто вырвали и растоптали прямо у нее на глазах. «Прошу, Лукас, никому об этом не говори. Я уйду, и ты больше меня не увидишь». Девушка взяла сумочку с дивана и пошла к выходу уверенным шагом. А ей так хотелось, чтобы парень схватил ее за руку, остановил или окликнул. К горлу подкрался тяжелый ком. Слезы грозились брызнуть из глаз. Открыв дверь, Клэр оглянулась. Лукас стоял у окна. Он не оборачивался, не просил остаться. Ничего. Слезы потекли по щекам девушки. Она прикрыла дверь за собой и пошла к лифту. Невыносимая боль терзала девичье сердце. Но Клэр не поменяла бы ничего в своей жизни. «Теперь я знаю, что Лукас не тот, кто мне нужен», — горько подумала она, уходя все дальше от человека, которого любит. После завтрака Кристофер попросил всех собраться в гостиной. Когда Эбби и Уилл сели на софу, то в комнату вошла запыхавшаяся Клэр. Было видно, что ее лицо заплакано, но она проигнорировала обеспокоенные взгляды присутствующих. Крис сел в кресло, а Джейсон и Эйден стали рядом с ним. Их троица была чем-то взволнована, это насторожило Эбби. Сара же села в соседнее кресло, а Джейн не захотела спускаться и осталась в гостевой комнате. «Что-то случилось, чего мы не знаем?» – спросил Уилл, не дожидаясь, пока отец сам заговорит. Было заметно, парень нервничает и обеспокоен, как и остальные. «Да, случилось», – начал Крис. Он сглотнул и втянул в себя воздух. Пытался казаться спокойным, но по его осунувшемуся за последние недели лицу была заметна тень беспокойства. Некоторое время назад Эйден на видеозаписи с камер наблюдения засек некое существо в черном капюшоне со светящимися синими глазами. Сообщил он ровным голосом и, окинув всех взглядом, продолжил. Он распечатал его фото, но на следующий день снимок исчез. И на видео тоже не стало этого момента. Все молчали, раскрыв рты и округлив глаза. Сказать что-либо по этому поводу пока не нашлось желающих. Тогда Эйден заговорил. «Этого дементора мы видели возле приюта», вспомнив существо из книжной вселенной про Гарри Поттера, решил разрядить обстановку. Однако никто не рассмеялся, и Эйд продолжил. «То есть он был одним из тех, кто ответственен за нападение». «Его так зовут?» – поинтересовалась Эбби. «Нет, это персонаж из Гарри Поттера, Роулинг. Ты что, не смотрела и не читала?» – удивился охотник. Девушка помотала головой, отвечая на вопрос. «Эйден, сейчас мы о другом», – строго произнес отец. «Дело обстоит так», – сказал Джейсон, вздохнув. «Этот демон связан с могущественными колдунами, и мы не сможем вычислить, кто они, пока сами не захотят показаться». Блондин посмотрел на брата, прищурив глаза. «Выходит, все это время вы знали и молчали?» «Уилл, я попросил ребят не говорить никому. Так что не обижайся на них», — пояснил Крис. «На этом все, больше нам нечего обсуждать». «А как же то, что Шаркань участвует в поисках Эбби?» — спросил блондин. «Если у таинственного существа настолько большие связи и сильные подчиненные, то мы имеем дело с одним из сильнейших демонов темных измерений, возможно, с одним из высших». «Ну и что мы будем делать с этим?» – спросил Уилл. «Надеяться, что до войны с темными измерениями не дойдет». После полудня Крис, Джейсон и Эйден отправились чинить систему обнаружения демонов – СОД. Джейн находилась вместе с Клэр в отведенной ей комнате. Сара на кухне занялась приготовлением ужина, а Эбби и Уилл сидели в его спальне на кровати. «Ты же понимаешь, что это была последняя битва для тебя?» — спросил блондин. «Понимаю, но ты...» — неуверенно начала девушка. Парень сел на кровать рядом с ней. Он печально улыбнулся, глядя в ее глаза, и сказал: «Я буду с тобой. Не хочу оставлять тебя одну, зная, что демоны могут сюда заявиться». Эбби покачала головой и поднялась. Прошла туда и обратно по комнате и снова села и лишь потом ответила. «Со мной ничего не случится, Уилл. Я могу постоять за себя, к тому же умею исцеляться». «Ты не понимаешь, Эбби!» – вспылил блондин. «В следующий раз демоны могут забрать тебя, а мы ничего не сможем сделать! Ничего!» – с отчаянием посмотрел он. «Без боя я не сдамся!» – воскликнула девушка, неумолимо глядя в серые глаза охотника. «А я тебя не отдам никому», — заявил он, поднялся с кровати и присел напротив девушки. «Знаешь, когда я думал, что могу больше никогда тебя не увидеть, то понял, что влюблен в тебя». Он заглянул в ее глаза. Девушка почувствовала, в них стоят слезы. Эбби мечтала о признании очень давно. Ей так хотелось, чтобы блондин произнес эти слова, но она не думала, что будет настолько больно. Не только от того, что они травили душу, но и тем, что она предполагала им не быть вместе никогда. И то, что им придется страдать из-за своих чувств, слишком невыносимо. Девушка печально взглянула на блондина и отвернулась. А затем сказала: «Уилл, ты же знаешь, мы не можем быть вместе». Ее голос сел. «Не только из-за твоей семьи, но и потому, что я могу навредить тебе». «Мне все равно, что скажут родители», — заявил парень. «Я уже взрослый и вправе сам решать, с кем быть. А о своих способностях не волнуйся, мы что-нибудь обязательно придумаем». Поговорив, они решили посмотреть в интернете документальный фильм о раскопках в Израиле. Нужно было как-то отвлечься. Там показали, как нашли захоронение какого-то существа. Уилл определил, что это бес. «Охотники быстро дело замнут», — пояснил блондин, выключая компьютер. Затем развернулся к девушке, которая сидела на его кровати. «Знаешь, а мне вот интересно, как стать охотником?» — невинно хлопая ресницами, спросила Эбби. Блондин с подозрением посмотрел на нее, решая в уме, говорить или нет. «То, что я расскажу, строжайший секрет», — предупредил он, улыбнувшись. «Никому не говори, что знаешь». Когда Эбби кивнула, продолжил. «В общем, вся наша семья – охотники, но папа является истинным охотником. То есть его выбрали путем голосования, его выбрал совет. Стать охотником можно двумя способами. Первый – чтобы за тебя проголосовали, и то в случае, если ты наследник. Второй – выйти замуж или жениться на истинном охотнике». Уилл перевел дыхание и продолжил. «А выбирают, конечно, главы охотников в каждом штате страны. Посылают независимого наблюдателя сначала. Потом на заседании решают. Когда мне исполнится 20, нас начнут проверять». «Ого, какие сложности!» – удивилась девушка. «Я думала, там надо заявление написать или анкету заполнить. Ну, в крайнем случае, испытание пройти». «А тебе зачем?» – поинтересовался Уилл, подняв бровь. «Ну…» – протянула она, глядя на гитару, которая стояла рядом со столом. «Мне вчера захотелось еще убивать демонов, и я подумала, что могла бы стать охотником. Но, видимо, не судьба». Уилл задумался на мгновение и поднял палец вверх, а потом сказал: «У тебя есть только один вариант, Эбби. Выйти замуж за истинного охотника», — усмехнулся он. «Это то же самое, что избавиться от моих способностей. Невозможно». Эбби вышла из своей комнаты, было уже светло, но почему-то в доме стояла глухая тишина. Девушка задалась вопросом: «Куда все делись? Странно как-то. Обычно все в это время уже на кухне». Спустилась на первый этаж, здесь было тихо. Послышался звук из спортзала, и Эбби направилась туда. Но там тоже никого не оказалось. В доме было слишком тихо. «Странно», – прошептала она себе под нос по дороге на кухню. «Обычно в это время Сара готовила что-нибудь, и в доме вкусно пахло едой. Сейчас же никаких ароматов не доносилось, да и столовая пустовала». «Доброе утречко», – произнес Уилл у Эбби за спиной. От неожиданности девушка подскочила. Сердце сразу стало стучать быстрее, а ладони вмиг вспотели. «Ты меня напугал», – нервно ответила она, прижимая руки к груди. Эбби улыбнулась и осталась стоять на месте. Блондин молча прошел мимо и взял со стола красное яблоко. «Хочешь?» – протянул он спелый фрукт. «Нет, спасибо, я по утрам не люблю есть», – напомнила девушка. «Печалька!» – вздохнул он и пожал плечами. «Знаешь, ты сегодня какой-то странный», – заметила Эбби, приподняв бровь. У девушки возникло довольно необыкновенное чувство, которое она не могла ни пояснить, ни понять, будто ее сжали в тисках. «Ну, это, наверное, потому что я безумно влюблен в тебя», – хриплым голосом произнес он и подмигнул. Парень стал подходить ближе. У Эбби участился пульс. Дышать стало сложнее, будто кто-то перекрыл доступ к кислороду. Ей так хотелось ответить Уиллу тем же. Желала искренне признаться в своих истинных чувствах. Девушке показалось, словно из легких вышел весь оставшийся воздух, когда Уилл стал прямо напротив него, а его горячее дыхание ощущалось на коже. «Ты же знаешь, что мы...» Задохнувшись от переполняющих эмоций, произнесла Эбби. Ее тело дрожало, пульс громко стучал в висках. «Тише!» – прошептал Уилл, заглядывая в ее глаза. Во взгляде парня был странный блеск. Блондин ухмыльнулся и произнес громко. «У тебя есть кое-что, принадлежащее мне». Уилл протянул руку и одним рывком пробил грудь девушки. Боль пронзила ее тело. Сердце стало стучать еще сильнее. Кровь закапала на ламинат. Уилл улыбался, держа руку внутри ее грудной клетки, отчего Эбби застыла на месте, не веря в происходящее. Ловила ртом воздух. Слеза покатилась по щеке, оставляя мокрую соленую дорожку. А затем девушка склонила голову и увидела, как парень достал ее сердце. Эбби не почувствовала ничего. Теперь она поняла, что такое бессердечные люди. Девушка посмотрела расширенными глазами на свое бьющееся сердце в руках Уилла. Оно кровоточило. Кровь стала медленно капать на пол, а затем потекла ручьем, но сердце продолжало пульсировать, будто остаточный рефлекс. Первые секунды Эбби ничего не почувствовала внутри. А через мгновение адская боль сковала тело. Она не могла пошевелиться, произнести хоть слово или закрыть глаза, даже кричать и то не могла. Немой крик застыл на пересохших устах. Эбби могла лишь только видеть, созерцать с ужасом, как блондин держит ее сердце в своей ладони. «Уилл, что происходит? Что с тобой произошло? Зачем ты это делаешь? Как это прекратить? Останови эту боль!» Молча кричала Эбби, пытаясь телепатически достучаться до юноши. Но парень ее не слышал. Сейчас он вовсе не был похож на себя. Чужой, будто кто-то подменил его. Но как такое могло произойти? Девушка уже не верила сама себе. Это не могло быть реальностью, но боль ощущалась по-настоящему. А потом Уилл понюхал сердце с таким наслаждением, будто это самый ароматный в мире цветок, а после поднес его ко рту. То, что произошло после этого, ужаснуло Эбби. Ей хотелось отвернуться, а тугой ком тошноты подкатил к горлу. Уилл впился зубами и откусил от сердца кусочек. Распробовав, стал поглощать его с жадностью, словно никогда ничего вкуснее не ел. Вокруг рта у него все было в крови. Он мычал от удовольствия, будто это самое невероятное, что он пробовал в жизни. «Почему я еще жива? Разве я не должна умереть без сердца?» Озадаченно думала девушка, глядя на окровавленные руки и лицо Уилла. При этом Эбигейл мечтала о смерти. Не хотелось видеть подобное. «Что ты такое?» выдавила из себя Эбби спустя тысячи неудачных попыток. Блондин лишь рассмеялся диким, безумным смехом. Это было так неестественно для него. Девушка не могла понять, что с Уиллом произошло. Еще вчера он выглядел нормальным, а сейчас... Но в этот момент с ним случилось что-то необъяснимое. Его кожа стала трескаться, и уже через мгновение на месте блондина стоял огромный крылатый ящер с лицом Уилла. «Я люблю тебя, Эбби!» «Мы всегда будем вместе!» – проревело существо и стало дико хохотать. Девушка закричала, а после почувствовала, что может двигаться, и сразу же побежала. Она не могла поверить, все это время Уилл был демоном. Как он мог так долго это скрывать? Может, тогда, 2 года назад, Уилл никуда не ездил, а погиб вместе с Лео, а его место занял демон? Тогда почему никто ничего не заметил раньше? Что случилось на самом деле? Где все? Эбби не знала, как оставалась до сих пор жива. Как это могло произойти, если в ее груди больше нет сердца, а вместо него огромная дыра? Но в данный момент ей было не до размышлений, логики и рассудительности. Происходящее все больше смахивало на малобюджетный фильм ужасов, где Эбби одна из героев, которым предстоит умереть в первые полчаса. Она бежала прочь из дома, а ящер с лицом ее возлюбленного не спешил. Напротив, издеваясь, медленно следовал позади. Дыхание девушки сбилось, а в боку закололо. Резкая боль, казалось, выстреливала из ружья при каждом движении. Из горла вырывался хрип. Легкие горели огнем. Но девушка не могла остановиться, ведь за ней гналось существо, когда-то бывшее Уиллом. Эбби бежала, пока не почувствовала, как земля из-под ног исчезла. Посмотрев вниз, девушка вдруг подняла, что находится высоко в небе. Паника накрылась головой, обхватывая горло ледяными пальцами. Крылья не появились, и девушка стала падать, стремительно приближаясь к земле. Страх поглотил Эбби. Пот крупными каплями падал со лба. Девушка жадно хватала ртом воздух, а глаза округлились от ужаса. Земля стремительно приближалась, и у Эбби не было сил даже зажмуриться. Девушка почувствовала горячий воздух, раскаленный полуденным солнцем. Но разве только что не было утра? Что происходит? Перед самой землей Эбби вдруг плавно приземлилась. Не успела даже перевести дух, как тут же на нее напал ящер. Он нанес сильные удары своими мощными лапами. Эбби отлетела назад. Шатаясь, поднялась на ноги и лишь после, наконец, почувствовала боль по всему телу. Она закрыла глаза, принимая поражение, когда ящер вновь напал и стал изо всех сил избивать ее. Слезы бежали по щекам от боли и страха, от потери и горечи. Когда Эбби открыла глаза, то увидела вместо ящера до боли знакомого Уилла, но совсем другого, такого чужого и далекого. Блондин нанес ей новые удары, ногами. Он бил без разбору, его лицо было перекошено от гнева, но губы изогнулись в улыбке. Охотник наслаждался своими действиями. Девушка ощутила невыносимую боль и не знала, как остается до сих пор живой. Кроме того, это больше была душевная боль, нежели физическая, и она казалась невыносимой. «Уилл, прекрати!» – закричала Эбби, почувствовав, как сила прибывает. «Она может убить парня, и тогда тот остановится. Это единственный выход. Но даже сейчас, когда перед ней находился этот чужой Уилл, она не могла причинить ему вред». «Я должна это сделать?» – подумала она с отчаянием. «Уилл, пожалуйста!» – взмолилась девушка. Ее трясло, тело болело, как и душа, изнутри разрывало на части от противоречий. Но юноша словно не слышал ее, лишь бил ногами и руками со всей силы. Он выплескивал на девушку весь свой гнев, который накопился за столько лет скрывания своей истинной сути. По крайней мере, так предположила Эбби. Она плакала, но понимала, что есть лишь один путь спасения. И так не хотела убивать его. Уж лучше умереть самой. Впрочем, это так нелепо. «Не могу, пожалуйста, прекрати, я не хочу это делать, я не могу убить тебя, пожалуйста!» — попросила девушка одним взглядом. Но вместо серых глаз увидела только лютую ненависть, презрение и отвращение во тьме его взгляда. Тело Эбби неожиданно перестало слушаться, и когда парень наклонился, чтобы схватить девушку за волосы, ее рука потянулась вверх и дотронулась до груди Уилла. Блондин остановился, как замороженный. Его взгляд потускнел, лицо расслабилось, а затем он с глухим шлепком упал на землю. «Нет!» – истошно закричала Эбби, пытаясь подняться с травы и прикоснуться к парню, но темнота накрыла неожиданно, а затем голос стал звать ее. «Эбби, проснись! Давай же!» Девушка открыла глаза. Влажные от пота волосы прилипли к лицу, на щеках тоже ощущалась влага. Яркий дневной свет проникал через окно, заставляя жмуриться из-за чувствительности зрачков. Дышать было тяжело, и, казалось, кислорода в воздухе недостаточно. Потому она не могла насытить им организм в полной мере. Привыкнув к свету, осмотрелась. Она лежала на кровати в комнате Уилла. Тот сидел рядом и встревоженно глядел на нее. «Ты так кричала, я ничего не мог сделать. Как ни пытался, ты не просыпалась!» Встревоженно сообщил Уилл и вздохнул с облегчением, что все закончилось. Его серые глаза выражали обеспокоенность и тревогу. «Это был сон?» – удивилась Эбби, с облегчением откинув голову на подушку. «Я думала, это реальность. Все казалось таким настоящим. Ощущения, чувства, запахи». «Так и знал!» – воскликнул парень и покачал головой. Стиснул зубы, коря себя за неосмотрительность. Эбби озадаченно посмотрела на него. Нужно было раньше додуматься. Как я мог об этом не подумать? «О чем ты, Уилл?» «Это демон кошмаров, Эбби. Он приходит во сне и вызывает все то, чего боишься больше всего. От такого в основном умирают». Блондин стиснул простыни и сжал челюсти. А затем, смотря в глаза, Эбби добавил. «Я должен был додуматься до этого давно. Ты могла умереть!» Парень быстро снял со своей шеи маленький кулон. Золотой ловец снов. Раньше Эбби его не замечала. Она подумала, Уилл носил кулон не всегда. А затем блондин протянул украшение девушке. Эбби видела по взгляду юноши, ловец дорог ему, так же, как Эбби медальон, который они нашли в сгоревшем приюте. «Возьми его, он защитит от инкуба». «А как же ты?» Девушка приняла амулет, все еще хранящий тепло Уилла. По пальцам прошлась приятная дрожь. То, что до этого цепочка висела на шее парня, приятно волновало и заставляло ускориться сердцебиение. Юноша, не стесняясь, стянул через голову футболку, и Эбби засмотрелась на мышцы охотника, пока застегивала застежку цепочки. Пальцы не слушались, щеки девушки запылали, и она отвернулась. «Вот», — протянул Уилл черный маркер, перед этим достав его из стола. «Это защитит меня». Блондин повернулся спиной к Эбби. Девушка села на кровати и посмотрела на него. «Нарисуй на лопатке ловец снов. Надеюсь, ты умеешь рисовать?» Эбигейл сглотнула и прикоснулась маркером к спине охотника. Она ощутила жар, исходящий от Уилла. Ей хотелось дотронуться ладонью, провести рукой вниз и почувствовать его тепло под своими пальцами. Ощутить гладкую, мягкую кожу, местами испещренную шрамами. Но она отмела эти мысли прочь. «Я тоже надеюсь», — пробубнила девушка. Через минуту некое подобие ловца снов было нарисовано. Эбби отметила, что выглядит рисунок вполне прилично, учитывая ее небогатый опыт рисования. «Но он может смыться?» – неуверенно сказала она. Парень натянул футболку и, поправляя ее, поднялся с кровати. «Новый нарисуешь?» Девушка неловко опустила взгляд. В памяти всплыли картины из сна, и тошнота подкатила к горлу. Эбби предположила, что смогла выбраться из лап демона только из-за того, что она ангел смерти. Иначе ее ждала бы та же участь, что и всех остальных. Смерть. Еще недавно она бы не поверила, что сможет когда-то быть рада иметь такие способности. Но, конечно же, это не отменяет того, что она остается опасной для окружающих. Девушка посмотрела на Уира, который складывал разбросанные ранее в углу комнаты вещи. «Сыграй мне на гитаре», — попросила она, ложась на подушку и закрывая глаза. Парень взял инструмент, и Эбби почувствовала, как прогнулась кровать под Уиллом. Через несколько секунд комнату заполнили первые аккорды. Мелодия была грустной и в то же время нежной. В ней сливались любовь и боль, радость и печаль. А голос блондина, поющего песню, проникал в самую душу девушки. Она была счастлива прямо сейчас. Глоссарий. Starbucks Corporation – американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Инкуб – Мара – в скандинавской мифологии демон, садящийся по ночам на грудь и вызывающий дурные сны, сопровождающиеся удушьем под весом демона, отчего сами дурные сны также стали носить имя Кошмара. Греки знали этого демона под именем Эфиальта, а римляне – под именем Инкуба. У славян эту роль играет Кикимора – родственное слово. Считается, что Мара мучает не только людей, но и домашний скот, например, коней и овец. Глава 21. Плохое предчувствие. Эйден и Клэр сидели в гостиной. Фоном работал телевизор, который они не смотрели. Девушке понравилось сразу, как только купили эту софу, что она на пульте управления, и можно поворачивать ее либо к креслам, либо к телевизору. Клэр посмотрела полученное сообщение на телефоне. Начальник фирмы, где она стажировалась, уже 10-й раз интересовался, когда же девушка выздоровеет. Но не могла же Клэр сказать, что как только они одержат победу над демонами, охотящимися на Эбби, которая на самом деле ангел смерти, так сразу ее псевдомононуклеоз излечится. «Как дела с работой?» – поинтересовался брат. «И не спрашивай», – ответила Клэр, отложила телефон в сторону и облокотилась на спинку софы. «Надеюсь, в скором времени нам удастся найти и уничтожить чертовых демонюк, иначе работа мне просто не светит». «Ну, в крайнем случае откроешь собственную фирму», — попытался подбодрить старший брат. «Для начала опыта надо набраться», — тяжело вздохнула Клэр. Ее, конечно же, заботила совсем не работа, а то, что Лукас не признал ее вторую сущность. Но пока это таилось в глубинах ее сердца. Поплакав в одиночестве, девушка дала себе слово, что отложит свои переживания. Поэтому была готова броситься в омут с головой, а точнее, сразу на поле битвы. «Это тоже важно. Как там поживает твой жених?» Как бы невзначай задал вопрос Эйден, даже не подозревая, что для сестры это болезненная тема. «Какой еще жених?» – не очень убедительно удивилась вопросу Клэр. «Ой, а то я не заметил, как ты с сынком главы города на балу отжигала», – хмыкнул брат. Его обмануть не так-то просто. Пусть Эйд весельчак и шут в глазах других, и порой можно было предположить, что слишком несерьезен для своих лет, но он очень внимательный и наблюдательный. Было чувство, будто вы уже прошли тот этап, когда Золушка теряет туфельку, а принц ищет ее. Тем более на пляже вы с Лукасом неплохо выглядели вместе, будто уже давно знаете друг друга. Так, это мое дело, закрыла тему сестра. Я же не спрашиваю, с кем ты спишь, или как ты себя чувствуешь из-за того, что Эбби предпочла Уилла. Возможно, это были жестокие слова, и она могла ранить брата. Но тот сам напросился. Затронул рану, которая все еще не зажила. Девушка не хотела говорить об этом ни с братом, ни с кем-либо еще. Нужно отпустить это, забыть или подождать, пока Лукас переварит ее слова. «Клэр!» — отдернул ее парень. «Прости, Эйден», — раскаявшимся видом попросила она. «Я не хотела тебя обидеть. Просто не могу об этом разговаривать». «Ты же знаешь, что мы можем говорить с тобой о чем угодно. Ты моя сестра, и я всегда буду на твоей стороне», — напомнил он и обнял ее за плечи. Потрепал за щеку, как маленькую девочку, и отпустил. Девушка печально улыбнулась, потом подвинулась ближе к брату и уткнулась носом ему в грудь. К горлу подступил ком, и Клэр выдавила. «Я рассказала ему о том, что я охотница. Он больше не хочет меня видеть», — разрыдалась она. «Тише, моя маленькая сестричка!» — успокаивающе прошептал парень, гладя ее по волосам. «Как правильно сказала Эбс, если он тебя действительно любит, то непременно примет такое, какая ты есть, со всеми достоинствами и недостатками. Просто дай ему время. Вспомни, что мама тоже не сразу папу приняла, но в итоге у них есть мы». «Спасибо, Эйден!» Клэр отстранилась и, поцеловав брата в щеку, пошла в свою комнату. Поднявшись наверх, девушка заметила, как Эбби мнется у ее спальни. У Клэр сжалось сердце. Она понимала, что сделала больно своей подруге, но все же боялась. Сама не знала, чего именно. Просто произошло столько всего, и это безумно пугало. «Привет», — сказала Эбс неуверенно. «Можно с тобой поговорить?» «Да, входи». Девушка пригласила ее в свою комнату. Сама не заметила, как заулыбалась. Они так давно не говорили, и сейчас от присутствия подруги ощутила тепло в сердце. Сама осталась стоять, а гостья показала садиться на кровать. «Клэр, если у тебя что-то случилось, то можешь поделиться со мной?» — решилась произнести Эбби. «Ты ведь знаешь, я всегда выслушаю». «Да что вы все сегодня заладили?» — внезапно вспылила охотница. Не злилась ни на кого на конкретно, просто не хотела вспоминать о Лукасе. Увидев грозное лицо девушки, Клэр успокоилась. «Прости, Эбс, ты не виновата, у меня плохое настроение. Просто я призналась Лукасу, а он ничего не сказал», — сокрушенно сообщила охотница. Собственные слова ранили, словно тысячи кинжалов. «Просто стоял молча, пока я уходила, и даже не обернулся. Он еще вернется к тебе, я уверена. То, как Лукас смотрел на тебя, не верю, что этот парень тебя не любит», — покачала головой девушка. Клэр села рядом с Эбби и опустила голову. Закрыв глаза, она увидела перед собой лицо Лукаса. То, как он смотрел на нее, как улыбался, говорил ласковые слова, навсегда останется в памяти. Эти когда-то приятные вещи теперь приносили лишь боль и страдания. «Я о нем много не знала, но мне он не просто нравился. Я любила его, люблю и сейчас. Не представляю, как я буду без него», — грустно вздохнула охотница. Слезы уже не просились наружу, но ком в горле не давал покоя. «Ты сильная, Клэр. Справишься». Поддержка Эбби для нее много значила. Девушка посмотрела на подругу и подумала. «А ведь чем я лучше Лукаса? Я ведь тоже не приняла вторую сущность Эбби». Осознание этого придало ей уверенности. Теперь она поняла, что с самого начала поступила неправильно. «Ты прости меня, Эбс», — сказала Клэр, заглядывая в глаза девушки. «Я не представляю, как ты жила столько лет с этим бременем. За то время, что ты живешь у нас, ты стала мне подругой, а я так просто вычеркнула тебя. Прости. Знаю, возможно, я недостойна прощения, и мы больше не сможем дружить, как раньше», — не унималась охотница. «Я все понимаю. Ты не виновата, Клэр», — перебила Эбби. «Нет, Эбби», — с чувством сказала девушка, — «я должна была тебя понять. Ты не виновата в том, что ты ангел смерти. Не ты выбрала это. Так же, как и я не выбирала стать охотницей. Мы те, кто мы есть. Я хочу снова быть тебе подругой». «Конечно, Клэр», — Для меня-то ею и не переставала быть. Девушки счастливо улыбнулись друг другу. Охотница почувствовала легкость, на сердце стало спокойнее. О Лукасе она решила не думать. А то, что они с Эбс помирились, очень сильно радовало. «Давай посмотрим комедию», — предложила Клэр. «Пойдем в гостиную, возьмем ведерко мороженого и, как в фильмах, заедим горе». «Я только за», — воскликнула Эбби, поднимаясь с кровати. Эбби, Клэр и Эйден смотрели комедию, которую недавно стали рекламировать. Эбигейл нравилось, что у Греев всегда появлялись фильмы, которые еще не показывали в кинотеатрах. Она предположила, что у них есть очень хорошие связи. Ей было приятно и радостно находиться в кругу единственных друзей. Это напомнило ей о Нике и Люси. Ей стало интересно, где они, как поживают, но она не могла заявиться к ним. Не после стольких лет и не тогда, когда это может угрожать их жизням. В комнату вошел Уилл и присел на подлокотник софы рядом с девушкой. «Интересный фильм?» – спросил он у нее. «Да, смешной», – не отрываясь от экрана, ответил Эйден. Уилл вздохнул. Брат, как всегда, совал свой нос в каждую дыру, но блондин на него не злился. Он любил своего старшего брата, хоть тот и был еще тем засранцем. Иногда. «Как там Джейн?» – поинтересовался блондин у сестры. «До сих пор не может прийти в себя. Сейчас Джейсон с ней». На несколько минут все замолчали, а потом Клэр сказала. «По-моему, они хорошая пара». «Я тоже так думаю», – кивнул Уилл. «Так вы знаете?» – Эбби посмотрела на ребят с открытым ртом. Блондин поднял бровь, Эйден сделал вид, что его заинтересовал фильм, а Клэр ответила. «Только не говори им, что мы знаем. Они должны сами принять решение рассказать нам, и родители не в курсе этого», – как-то неуверенно произнесла она. «Оказывается, братья и сестры все друг про друга знают?» – сделала вывод Эбби и улыбнулась. Ее порадовало, что близкие не против отношений Джейсона и Джейн. Они и в самом деле очень хорошая пара. Она надеялась, что Сара и Крис тоже воспримут это нормально. Самой ей никогда не приходилось волноваться, что родители будут против ее выбора, да и выбирать ей не предстоит. От этого было больно, но девушка уже приняла себя такой, какая есть. У нее нет другого выхода. На фильм Эбби не обращала внимания. Было приятно сидеть рядом с Уиллом и ощущать исходящее от него тепло. Хотелось прижаться к нему, взять за руку. Она почувствовала, как дыхание блондина участилось, и стала мечтать, что это из-за его желания быть с ней. Подобные мысли приятно согрели, но не так, как могли согреть объятия Уилла. Румянец коснулся ее щек, и Эбби потупила взгляд. «О, кстати!» – начал Эйден. «Я недавно ездил в наш любимейший универ, и там видел одну интересную личность». «Кого это?» – полюбопытствовал Уилл, бросив на брата взгляд, как и остальные. «Помнишь, папа ездил в Чикаго?» «Да, конечно. Джейсон тогда за старшего был целый месяц», – ответил блондин, кивая. «Так вот, дочь того охотника, похоже, учится здесь». «Ничего себе!» – воскликнула Клэр, хлопнув в ладоши. «Нужно непременно с ней связаться. Я слышала, Тамара – истинный охотник». «Ой!» – девушка взглянула на Эбби и замолчала. Она решила, что выдала секретную информацию. «Она знает». «Эбс в курсе», – парни проговорили одновременно. Эбби невинно посмотрела на Клэр, а та, в свою очередь, бросила строгий взгляд на братьев. «Эх, мальчики, все секреты вы даете!» «Ну а что, раз спрашивает, как промолчать?» Словно он ни при чем, сказал Эйден. Они продолжили смотреть фильм. Смеялись над приколами, но больше всего над шутками, которые придумывал по этому поводу Эйден. Даже Клэр стала немного веселее, и Уилл часто улыбался. А бывало, начинал смеяться и как бы случайно задевал Эбби рукой, вызывая у нее по телу мурашки. Эбигейл почувствовала, что-то надвигается. Не может быть все настолько хорошо. Воздух вибрировал от какой-то непостижимой энергии. Девушка сначала показала, что это всего лишь ей чудится. Но со временем ощущение стало сильнее. Эбби почувствовала, словно воздух становился все гуще, будто можно взять его в руку и потрогать. Она попыталась проигнорировать эти чувства и продолжила смотреть фильм с остальными. Но все равно чувство беспокойства не покидало. Что-то не так. Девушка поднялась с софы и прошлась по комнате. Уилл проводил ее взглядом, заметив волнение. Эбби подошла к окну и выглянула на улицу. Было уже около 6 вечера, скоро пора ужинать. Но Эбби не видела яркого, теплого света, который обычно был в это время. В Калифорнии всегда солнечно, но в последние недели на небе часто появлялись тучи. Ветра не было. Ни один листочек на деревьях не шелохнулся. Возникло ощущение, будто природа замерла в ожидании чего-то. И Эбби от всей души понадеялась, что это что-то хорошее. «Все в порядке?» – поинтересовался Уилл, подходя и становясь рядом. Он бросал взгляд то на девушку, то в окно. Что же она там увидела? Эбби обернулась. Клэр и Эйден тоже обеспокоенно на нее смотрели. Она решала, говорить о своем предчувствии или не стоит. И все же выбрала первый вариант. Пора научиться говорить правду и не скрывать ничего. Так будет лучше для всех. «Мне кажется, что скоро произойдет какое-то событие. Воздух словно пропитан этой информацией, но я не могу понять ее. Такое впервые со мной?» Чувствуя мурашки по коже, поделилась Эбби. Затем обняла себя. Что-то стало прохладно. Неужели это из-за странного предчувствия? «Я ничего не чувствую», — произнес Уилл. Он внимательно посмотрел в окно и вздохнул. «Погода, конечно, не предвещает ничего хорошего. Возможно, будет дождь». «Нет, Уилл!» — воскликнула девушка, может, слишком эмоционально отреагировав. «Это не просто погода. Это не просто ощущение. Это похоже на...» Эбби замолчала. «Нечто подобное...» Девушка испытывала, когда у нее появлялись крылья. Только это были светлые чувства, похожие на то, будто вокруг все прекрасно, эйфория. А вот сейчас все наоборот. Словно в тучах, нависших над городом, накопилось столько ненависти, гнева и злобы, что они упадут, обрушив это на город и на землю, будто небо разверзлось. «Возможно, это значит, что скоро нападут демоны», предположила она, крепче обнимая себя. Показалось, что даже стало дрожать, а руки покрылись гусиной кожей. «Не может быть!» – произнес Эйден, покачав головой. Затем встал и пошел в их с Уиллом сторону. Остановился, провел пятерней по волосам, взлохмачивая их, и добавил. «Мы с Джейсом вчера все починили». «Кто мешает им сломать оборудование снова?» – спросила Клэр, складывая руки на груди и подходя к ним. «Может, ты чувствуешь из-за того, что ты ангел смерти?» «Или потому, что обычно демонов не так много, как будет?» – заключил Уилл. Все посмотрели на него. Они не хотели верить в подобное, но все же предчувствие ангела смерти нельзя игнорировать. Ведь она оказалась права, когда ворон назвал адрес. Почему в этот раз могло быть по-другому? «Сейчас позову родителей Джейса и Джейн», – бросаясь к выходу, кинул Эйден. Он быстро отправился наверх. «А я пойду переодеваться», — сообщила Клэр, следом покидая комнату. Но на пороге застыла и, обернувшись, добавила. «Кстати, Эбби, могу подогнать и тебе костюм. Когда-то его носила мама, но мне он не подходит, зато тебе как раз». «Хорошо», — девушка посмотрела на Уилла, но тот покачал головой. «Мы с Эбби не поедем», — заупрямился юноша, и его слова не обсуждались. Парень был настроен серьезно. «Я должен оберегать Эбби, а не пускать на поле боя». «Уилл, пожалуйста», — попросила девушка, заглядывая ему в глаза. Она даже сложила ладошки перед собой в молитвенном жесте. Но блондин был непреклонен, помотал головой. Его поза, взгляд, выражение лица — все говорило о решительном настрое. «Эбби, ты помнишь, о чем мы говорили?» Заглянул в ее карие глаза. «Ты останешься здесь, я не стану рисковать тобой. Не хочу облегчать демонам задачу получить тебя». Клэр молча покинула комнату, а Эбби и Уилл неотрывно смотрели друг на друга. Девушка понимала, что блондин прав, но она не могла отправить на верную смерть его близких. «Если придется, я сдамся. Не хочу подвергать твою семью опасности», — потупив взор, сказала девушка. «Эбби, мы не беззащитные люди, мы охотники на демонов!» — воскликнул парень с отчаянием в голосе. Он стиснул кулаки и с шумом втянул в легкий воздух. «Мы можем постоять за себя. Это наша задача, в конце концов, защищать город от зла». Девушка молча смотрела на него. Сейчас ей захотелось разогнать всю печаль в сердце Уилла, прикоснуться губами к его губам. И почему это так больно? Когда-нибудь ей будет легче? Или эти чувства навсегда выжгли шрамы в сердце? Если бы блондин только знал, каких усилий ей стоит каждый день просыпаться и понимать, что никогда, никогда не сможет быть вместе с ним. «Я все равно это сделаю, даже если потеряю тебя. Но я не могу стоять в стороне», — печально подумала она. если способна хоть как-то помочь, то Эбби была готова на это. Если нужно, то отдаст свою жизнь. Если бы не охотники, ее уже давно нашли бы и забрали в темное измерение. Сейчас же это был вопрос времени, и, кажется, оно уже достигало своего финала. «Я чувствую, что зло уже здесь», – прошептала девушка. «Эбби!» – блондин умоляюще посмотрел на нее. Он поднял руки, хотел взять ее за плечи и прижать к себе, но затем, вспомнив, что прикасаться нельзя, беспомощно опустил их. Это было невыносимое чувство. Девушка поняла, что он просит ее не рисковать своей жизнью. «Уилл», — ответила она таким же тоном. В комнату вошли остальные, и они с юношей, услышав их шаги, отпрянули друг от друга. Затем стали смотреть по сторонам, лишь бы только не встречаться взглядами. Сейчас между ними было напряжение из-за несогласия. «Я так понял, ужин нам сегодня не светит», — попытался разрядить обстановку Эйден, нервно усмехаясь. Парень уже был одет в костюм для сражений и даже вооружился. «Молись, чтобы завтрак светил», — произнес Джейсон. Они с Джейн тоже спустились. Клэр дала сестре костюм, который обещала Эбби. Девушка почувствовала, что дышать стало трудно. Она закрыла глаза, чтобы успокоить головокружение. К горлу подступила тошнота. Сначала решила, что это из-за голода. В последний раз она ела еще в обед, и то немного. А, возможно, просто из-за переживаний и нервов. Уилл обеспокоенно посмотрел на нее, заметив, как лицо Эбби побледнело. На лбу выступила испарина, и девушка стала громко и прерывисто дышать. «С тобой все в порядке?» – спросил кто-то. Но девушка не смогла понять, кто. Она вообще не могла что-либо сообразить. Перед глазами возникла четкая картина. Темное небо разрывается на части вспышками молнии. Высокие, густо посаженные деревья. Земля, почерневшая, словно ее кто-то сжег, а затем эта сажа стала раскручиваться по спирали. Поднялся сильный ветер, срывая листья с веток. Из темной бездны выбралось жуткое существо и зарычало. Казалось, оно смотрело прямо на Эбби. Девушка закричала. Истошно, словно ее разрывало на тысячи частей изнутри. Будто живьем с нее сдирали кожу и жгли в костре. Хотя больше было похоже, словно это происходит одновременно. Девушка упала на колени, раздирая их в кровь. Но эта боль была незаметна по сравнению с остальной. Она гасла на общем фоне. «Эбби!» – блондин склонился над ней. Она открыла глаза и попыталась сфокусировать зрение. Рядом был Уилл. Его взгляд был обеспокоенным. Все плохие ощущения приглушились, а после и вовсе исчезли практически. Остались лишь их отголоски. Девушка облизала пересохшие губы и смогла проговорить. «Демоны в парке Гриффита». Они открыли портал. «Нужно выдвигаться», — строго приказал Крис. «Берите оружие, кто не успел. Встретимся у входа через 5 минут. Эбби и Уилл, сидите и не высовывайтесь. Айзек уже в дороге». Когда Грей вышли из дома, девушка наконец поднялась на ноги, но осталась стоять у окна. Почувствовала страх за них. Домой могли вернуться не все. Или вообще никто. От этого сердце разрывалось болью. Она не переживет, если за нее с этими прекрасными людьми что-то случится. Даже если не она будет главной причиной. Эти люди сражались каждый день против зла, и они просто не могли умереть. Кто будет это делать лучше них? Эбби так хотелось прижаться к груди Уилла, чтобы не слышать свои мрачные мысли. «Они справятся», — напряженно улыбнулся блондин. Он сел на софу, затем поднялся и стал ходить по комнате. «Надеюсь», — тихо сказала Эбби и посмотрела в окно. На небе вспыхнула яркая молния. Свет в доме погас. Поднявшийся ветер обрывал листья с деревьев. Небосвод озарился еще одной вспышкой, а затем снова стало темно. Надвигалось нечто страшное и опасное. И это грозило погрузить город во тьму. Глава 22. Последняя битва. Охотники на своем черном фургоне отправились в то место, которое указала Эбби. Парк находился в 20 минутах от дома Греев, если ехать на машине. Они остановили автомобиль у главного входа. Повезло, что из-за погоды люди покинули это место, иначе им пришлось бы объяснять, что они забыли в парке с оружием. Хотя нередко встречалось, что это место арендовали на время съемок какого-нибудь блокбастера. «Значит так, идем тихо. Разделимся на 3 группы. Кристофер, как всегда, превратился в охотника, который ответственен за принятие важных решений. Он разложил карту на капоте и посветил фонариком. Затем стал водить пальцем по бумаге. Остальные склонились над картой, ожидая распределения на группы. Эйден и Клэр идут на восток. Джейсон, Джейн и Сара на запад. Мы с Айзеком на север. Складывая карту, выключая фонарик, мужчина продолжил. Полная зачистка территории. Не должно остаться ни одного демона. В случае чего, подпалите сигнальные огни, если не будет сети. Встречаемся на той стороне парка. Команда охотников разделилась на группки. Их ожидала опасность, и это чувствовалось, витало в воздухе. Он вибрировал, будто готов был взорваться в любую секунду. Сейчас даже обычные люди могли почувствовать, что в этом месте много демонов. Присутствие зла ощущалось медным вперемешку с серой привкусом во рту, а также ужасным зловонием. Запах был сильным и тошнотворным. Клэр и Эйден шли по тропинке, внимательно вслушиваясь и оглядываясь по сторонам. Ветер мешал расслышать все звуки, но было похоже, словно демоны затаились, поджидая своих жертв. Будто это была ловушка. Хотя Клэр не сомневалась, что так и есть. От плохого предчувствия внутри образовался тугой узел. Несмотря на жару, из-за которой было сложно дышать, чувствовался холодок по спине. Крупные капли пота стекали вдоль хребта, а на лбу выступила испарина. Девушка крепко сжимала катану, за спиной у нее находился меч. Она знала, что лишнего оружия в бою не бывает. Брат тоже вооружился мечом, а также прихватил арбалет и запас стрел для дальнего боя. «Эйд, ты это тоже чувствуешь?» — шепотом спросила Клэр. Брат обернулся, бросил короткий взгляд и кивнул. Продолжил путь. Парень ощущал эту негативную энергетику. Казалось, вокруг все вибрирует, а мир словно замер, готовясь взорваться. Затишье перед бурей, вот на что все было похоже. А то, что солнце уже почти скрылось за горизонтом, и верхушки деревьев создавали в парке темноту, а вдобавок освещение так и не включилось, создавало массу проблем. У демонов хорошее зрение в темноте, а вот охотники оставались слепыми. Пользоваться фонариками и выдавать свое местоположение глупо. Оставалось лишь идти в темноте с особой осторожностью и прислушиваться к малейшим звукам. Клэр уловила какое-то движение за деревом и осторожно притронулась к руке брата. Тот по одному взгляду понял, что рядом демон. Эйден несколько секунд вглядывался в темноту, а затем, когда глаза привыкли, увидел темный силуэт. Достав из-за спины стрелу, зарядил арбалет. А затем выпустил ее в сторону существа. Выстрел едва задел противника, тот издал непонятный рычащий звук и скрылся. Рядом взлетела стая ночных птиц, и охотники вздрогнули от неожиданности. Эйден достал меч из ножен. Послышалось сопение совсем рядом. Парень приготовился к атаке. Клэр сошла с тропинки, сделала несколько шагов вглубь зарослей и стала взглядом искать противника. Под ногами предательски хрустнула ветка. Все произошло слишком быстро. Из темноты вынырнул Кадеха и прыгнул прямо на охотницу. Это существо было намного больше, чем те, с которыми они встречались раньше. Глаза горели красным, изо рта текла слюна, и во время недолгого полета в прыжке на лицо девушки брызнула слизь. Клэр отреагировала молниеносно, хотя этого все же недостаточно. Охотница быстро выставила перед собой катану. Кадеха не успел уклониться и налетел прямо на клинок. Брызнула кровь. И охотница ощутила влагу на лице. Демон упал прямо на нее, повалив своим весом на землю. Существо заскулило, а затем и вовсе стихло. Его тело обмякло, придавливая охотницу к земле еще больше. Клэр, не в силах скинуть с себя это существо, не могла пошевелиться, но надеялась, что руку хотя бы не сломала. Хотя под тяжестью демона можно и не только что-то сломать. Послышался скрежет металла. Девушка с усилием повернула голову. Скелетон с огромным мечом в руках атаковал Эйдена. Охотник еле держался на ногах, противясь напору соперника. Лица у демона не было, только кости, покрытые гниющей плотью. От существа исходил зловонный запах. Одним четким ударом он резанул в воздух и зацепил ногу охотника. Тот отскочил назад. Затем ринулся вперед, нанося серию ударов. Нужно было уловить подходящий момент, чтобы перерубить ему хребет. Однако демон был ловким, и каждый выпад с легкостью отражал, нанося в ответ удары сверху, снизу, со сторон, предугадать очередность которых было весьма сложно. Да и боль в ноге могла повлиять на исход сражения совсем не в пользу охотника. Клэр не смогла выкрикнуть из-за веса, навалившегося на нее. Она попыталась скинуть демона, но не сдвинула его ни на миллиметр. Тот был слишком тяжелым. Дышать стало еще сложнее. Мало того, что воздух был пропитан вонью демонов, так еще и труп Кадеха своим весом будто выдавливал весь вдыхаемый девушкой воздух. Тем временем Эйден отбежал назад и разогнался. Одним махом перепрыгнул через скелетона и, почувствовав под ногами почву, ловким движением со спины разрубил противника пополам. Послышался неприятный скрежет и хруст костей. Когда демон был повержен, охотник усмехнулся и, занеся ногу, размозжил его череп одним сильным ударом. Затем спрятал меч в портупею. Парень тяжело дышал, но чувствовал легкость от того, что одержал победу над скелетоном. «Может, поможешь мне?» — с трудом выговорила его сестра. Голос был хриплым и едва слышимым. Эйден тут же поспешил к ней. Приложив максимум усилий, с трудом скинул Кадехо и освободил охотницу. Клэр поднялась и отряхнула одежду от листвы и земли. Костюм от груди и почти до бедер пропитался кровью демона, и девушка поморщилась, ощущая кожей липкую влагу. От мысли о том, что она вся в крови этого мерзкого существа, ее чуть не вырвало. Повезло, что в его жилах не текла кислота или яд, иначе Клэр уже была бы мертва. «Тут у тебя кровь», — показал Эйден на щеки девушки. «И без тебя знаю». Клэр достала из кармана платок и вытерла лицо. «С одеждой такой трюк не прокатит». Потом вынула флакончик с кислотой и полила демонов. «Идем дальше», — прошептал Эйден, и они отправились очищать территорию парка от зла. Джейсон шел впереди, а за ним Джейн. Сара заключала процессию. Парень был начеку, он готов драться до последнего, лишь бы спасти любимую девушку и маму. Сама идея, что ее, малоподготовленную, нужно было брать в бой, очень ему не нравилась. Все его естество кричало, что это опасно. Грей был готов отдать свою жизнь, но пожертвовать кем-то из близких было выше его сил. Они прошли уже полпути, но так никого и не встретили. Это выглядело подозрительно. Охотник достал телефон, сигнала не было. Парень остановился и дождался остальных. «Джейн, мам, вам не кажется тут что-то не то?» — тихо спросил он. Девушка кивнула, поглядывая по сторонам. Они снова двинулись вперед. Но затем, не ступив и нескольких шагов, Джейсон подал рукой сигнал остановиться. Все замерли на месте. Тишину разорвал мощный гром. А затем все стихло, но ненадолго. Небо озарилось вспышкой молнии, освещая темную фигуру впереди пути. Это был Арсанг. «Охотнички!» — прорычал Кадеха за спинами охотников. Джейсон оглянулся. Кажется, их окружили. «Ням!» — произнес Арсанг, вновь привлекая внимание к себе. Его щупальца уже тянулись к Джейн. «Вы окружены! Сдавайтесь!» — засмеялся пожиратель, выныривая из-за кустов слева. Но никто из охотников не собирался поднимать белый флаг. Грей этому не научены. Их цель — защищать город от зла, и они готовы достигнуть ее любой ценой. Джейсон достал меч. Сара и Джейн вооружились катанами. Три охотника, три врага. Радовало, что их не намного больше, хотя остальные могли прятаться где-то поблизости. Снова загремело. И еще одна стрела молнии разделила небо на части. В яркой вспышке оружие охотников сверкало, словно сами ангелы благословили его для сражения с демонами. «Мы уничтожим вас всех, как и тех, которые приходили в наш мир до вас», — гневно сказал парень, готовясь к атаке. Он крепко обхватил Эфес двумя руками, медленно втянул воздух, набирая полные легкие, отвел локти немного назад, вставая в позу для атаки и готовясь к нападению. Следующая вспышка молнии, и бой начался. Поединок не на жизнь, а на смерть, добро против зла. Джейн взмахнула катаной и отрезала Арсанку пару щупалец, но те уже стали восстанавливаться. Девушка атаковала с разных сторон, едва успевая перерезать щупальца, которые быстро регенерировали. Ей нужно было как-то добраться до головы, чтобы вырвать мозг. Однако одной ей не справиться. Нужно потянуть время, чтобы кто-то помог. Однако сейчас все заняты своими сильными противниками, один на один с которыми долго выстоять невозможно. Джейсон атаковал Кадеха, но тот, несмотря на порезы, бросался вперед и пытался схватить охотника за шею. Пот капал со лба, дыхание сбилось. Сделав пару выпадов, охотник провернул обманный маневр и получил возможность прикончить врага. Одним ловким движением подрезал Кадеха лапы, и тот, заскалив, рухнул на землю. Ни медля, ни секунды Джейсон пронзил тело пса-оборотня, и демон лежал, истекая кровью, а затем его тело расслабилось. Сердце ёкнуло. Казалось, на долю секунды она полностью остановилась. Когда парень обернулся на вскрик девушки, то заметил, что Арсанг обхватил щупальцами Джейн за ноги и нес ее ко рту. Но охотнику пришлось отбросить все свои чувства в сторону, иначе им никогда не одержать победу. Здесь нужно действовать с холодным разумом. Отец учил их, что надо отключать эмоции, иначе можно умереть, и что еще хуже, из-за малейшего промаха может погибнуть кто-то другой. Он мельком взглянул на маму. Пожиратель атаковал ее сразу 6 клинками. Сара еле успевала отбиваться. Хорошо, она была достаточно ловкой, поэтому старалась увертываться и избегать ударов. Хотела загонять противника, а затем добить. Выносливости ей хватит, ведь воспитала столько детей. А это было нелегкое дело, особенно когда касалось мальчиков. Они еще те непоседы. Да и кроме этого успевала готовкой заниматься и демонов убивать. Ловкость и выносливость ей присуща. Женщина перемещалась по тропинке и под деревьями. Пожиратель иногда успевал задеть кожу. Но ранения были неглубокими. Однако 6 клинков против одного все же нечестно. Хотя разве можно слова «честность» и «зло» употреблять в одно предложение? Темнота давала фору охотнице, так как пожиратель видел плохо, особенно после того, как Сара ранила ему лицо и его глаза залило кровью. Оставалось подобрать нужный момент, чтобы прикончить демона. Джейсон кинулся на помощь возлюбленной. В прыжке рванул вперед и отрубил захватившее Джейн щупальца. Арсанг заверещал. Приземлившись, Джейсон вовремя словил девушку и поставил ее на землю. Та мигом приняла боевую стойку, и они вместе обрушили серию ударов на существо. Парень обошел его с другой стороны и одним махом запрыгнул на спину. Демон попытался скинуть охотника, начав подскакивать вверх и из стороны в сторону раскачиваться, словно бык. Но парень крепко уцепился за шкуру существа. Тем временем Джейн стала отвлекать демона, нанося рубящие удары и обрезая один за одним щупальца. Затем Джейсон продвинулся ближе к голове и вогнал в череп существа меч. Вытянув его, засунул руку внутрь и вырвал кусок мозга. Арсанг тут же свалился замертво. «Еще с одним покончено!» — довольно произнес парень, спрыгивая на затоптанную траву. «Джейсон!» — вскрикнула Сара. Когда охотник увидел, что еще пару секунд и пожиратель убьет маму, то со всей возможной скоростью бросился на помощь. К нему присоединилась Джейн. Втроем стало гораздо легче атаковать противника. Демон и так устал, а теперь еще и 3 проворных охотника нападали со всех сторон. Вместе они отрубили все руки демону. Тот злобно закричал. Изо рта брызнула слюна. Сара ринулась вперед и одним мощным ударом разрубила голову существа пополам. Женщина тяжело дышала. У нее на теле было множество порезов, из которых сочилась кровь. А соленый пот, попадающий в раны, заставлял морщиться от неприятного жжения. Легкие будто горели. Но чувство облегчения, что дети остались живы, перекрыло все плохое. Ее близкие не пострадали, и это главное. «Мам, ты в порядке?» – спросил парень, кладя руку ей на спину. «Со мной все будет хорошо», – кивнула она, доставая маленькую бутылочку. «Нужно растворить их и идти дальше». Джейсону нравилось, что мама сильная духом, но парня тревожило, что она рискует своей жизнью. По его мнению, лучше бы мать оставалась дома, а не ездила вместе с ними. Точно так же, как и Джейн, и Клэр, и даже Эбби. Девушкам не место на поле боя, но им выбирать не приходилось. Возможно, сегодня они все умрут. И какая к чертям разница, правильно или нет все то, что делают охотники? Рисковать своей жизнью в их крови. Уцелевшая группа из 3 охотников отправилась в путь, сжимая в руках оружие навстречу новым врагам. Айзек и Крис прошли всю дорогу, но не повстречали ни одного демона. Это выглядело подозрительным. Возможно, выбрали неправильный путь? Демоны могли рассредоточиться в другой части Гриффит-парка. «Может, их здесь и не было?» – спросил парень, держа меч наготове и навострив слух и зрение. «Может же быть такое, что девчонка ошиблась?» – предположил он. Хотя сам нутром чувствовал присутствие зла. Айзек молился, чтобы Эбби солгала или просто ошиблась, чтобы это были галлюцинации. «Они, наверное, в другом месте?» – сделал вывод мужчина. Яркий свет появился на восточной стороне. Эйден и Клэр запустили сигнальный огонь. «За мной!» – скомандовал Крис, и вместе с племянником они отправились на зов о помощи. Через 5 минут быстрой ходьбы охотники приблизились к пункту назначения. Эйден и Клэр к тому времени сражались с 10 скелетонами. Ребята кружили, и они едва справлялись, выглядели измотанными, но не сдавались. А за ними в земле искрился портал, черный коловорот. Казалось, что в том месте сама земля стала крутиться по спирали. Выглядело эффектно. Насколько знал Кристофер, подобные порталы были слабыми. Их можно было закрыть без помощи магии. Хотя в их случае закрыть все не так уж легко. Крис махнул Айзеку, и они вместе присоединились к Эйдену и Клэр. Слышались вздохи и стоны охотников, лязг и звон мечей, хруст костей. Головы существ летели в разные стороны. В темноте было сложно разобраться, где кто, но охотники продолжали убивать демонов, а новые все прибывали. Иногда появлялись пожиратели, кадеха, изредка арсанки. Эйден достал два меча и, пробираясь вперед, рубил без разбору. Ночь была темна. Однако глаза демонов светились, поэтому легко было определить, насколько существо высокое, и это давало небольшую фору. Клэр была самая маленькая и незаметная среди охотников, поэтому ей удавалось скрыться от глаз врагов и атаковать из неожиданных ракурсов. Хотя, чтобы отрубить кому-то из этих существ голову, необходимо было подпрыгивать, что не всегда удавалось. Кристофер сражался двуручным мечом. Пусть он был тяжелее, зато удары гораздо мощнее. Обычным людям, не обладающим магическими способностями, хоть и натренированным, сражаться против такого количества демонов было весьма сложно. Охотники выбились из сил. Жара стояла невыносимая. Тела, казалось, горели, пот стекал по лицам. Весь кислород словно выкачали из воздуха. Были слышны вздохи и вскрики вперемешку с рычанием демонов и раскатами грома. Все они вздохнули с облегчением, когда к ним присоединились Сара, Джейсон и Джейн. Кристофер был рад, что все живы, но видел, как новые демоны все прибывают из портала, и в его сердце закралось сомнение, что они выберутся отсюда живыми. Он молился, чтобы удалось одолеть противникам. Если они не выстоят этот бой, то демоны выберутся в город. Но тогда с последствиями будут разбираться уже другие охотники. Кристофер всеми силами старался убить как можно больше этих существ, чтобы спасти свою семью, чтобы спасти свой город. «Мне кажется, они нас отвлекают!» — оказавшись в поле зрения отца, сказала Клэр. Она изящно разрубила хребет скелетону, и тот упал на землю. Под ногами хрустели кости. Было слышно тяжелое дыхание охотников. Эта битва истощила их силы. Рано или поздно они не смогут удержать оружие в руках. Нужно было что-то придумывать, причем срочно, иначе все они погибнут в самое ближайшее время. Крис не мог этого допустить. Сердце сжималось от боли, когда представлял безжизненные лица своих детей, жены и племянников. Нет, он не мог этого допустить. Выход должен быть. Кристофер, словно озверев, кинулся через сражающихся. На ходу, истребляя зло, он приближался к порталу. Уничтожал всех демонов, которые попадались по пути. Причем с таким рвением, самоотдачей и отчаянием, как никогда прежде. Кровь существ брызгами летела на его лицо и одежду, иногда попадая в глаза или в рот, но Крис не сдавался. Добив последнего скелетона, попавшегося по пути, мужчина оказался рядом с порталом. Единственным выходом было запечатать его. Но он не знал способов закрыть проход в темное измерение. Пока все отвлечены битвой, а новые демоны не появились, Крис с осторожностью подошел к пропасти в земле. Она была диаметром не больше 2 метров. Запах здесь был еще отвратительнее. В нос ударила смесью серой, тухлятины и плесени. Казалось, земля просто вертится по спирали, однако, если протянуть руку, то чувствовалось притяжение, и оно было очень сильным. Если держаться некрепко, то могло затянуть. Но демонов оттуда, наоборот, выталкивало. «Как магнит!» — прокричал Кристофер. «Добро и зло, противоположности притягиваются!» К концу фразы он уже знал, что надо делать. Решение пришло само собой. Если другого пути нет, то Крис был готов сделать это. Если это единственный способ спасти своих родных и этот город. В груди все сдавливало и разрывалось на части. Его будто рвали по кускам живьем. Мужчина посмотрел в сторону Клэр, своей взрослой дочки, которую все еще считал маленькой девочкой. Отец хотел ей лишь счастья. Посмотрел на своих отважных сыновей. Они выросли настоящими мужчинами. На племянников, которые только недавно лишились отца, но не сдались и продолжали оставаться сильными. Мужчина надеялся, что его семья тоже будет сильной. А затем Кристофер посмотрел на нее, на такую прекрасную, восхитительную женщину, которая родила ему детей. Несмотря на всю опасность, грозившую их жизням, Сара до сих пор оставалась с ним. Посмотрев на своих близких в последний раз, Крис решительно вздохнул и повернулся лицом к порталу. «Нет, Крис!» – закричала женщина, приближаясь к нему. По пути попадались демоны, приходилось отбивать их атаки. «Не делай этого, прошу!» Сара прокричала с отчаянием, по ее щекам побежали слезы. В животе образовался пучок, который стягивался внутренности и причинял невыносимую боль. Неужели Крис действительно готов был сделать это? Женщина понимала, что, возможно, он не видел другого выхода, но все не могло закончиться вот так. Да, она каждый день могла потерять кого-то из детей или своего мужа, или погибнуть сама, но не сегодня. Сегодня она не готова потерять кого-то. «Не делай этого, дорогой!» Она умоляюще посмотрела на него. «Я должен!» — помотал головой Кристофер. «Мы придумаем что-то, папа, остановись!» — крикнул Эйден, убив последнего демона, который появился на его пути. Кровь брызнула ему на лицо, но парень даже не обратил внимания и рванул к порталу, прихрамывая. А сердце, казалось, бежало впереди него. Внутри была просто невероятная буря эмоций. Смесь адреналина из-за сражения и беспокойства оказалась довольно мощной. Остальные тоже стали убивать более активно, словно у них открылось второе дыхание, а демонов еще было много. Но они, уловив брешь в рядах охотников, решили не тратить время даром и рванули в сторону города. Нужно было во что бы то ни стало догнать их и уничтожить. Вместо этого подошли к Крису. «Пап!» – умоляюще взглянул на него Джейсон. То, что во взгляде появилось колебание, заставило немного вздохнуть с облегчением. Однако в нем было столько же решительности, и это пугало. Еще один демон вылетел из портала, его буквально вытолкнуло, словно пробку из шампанского. Парни тут же прикончили Кадеха. Территория рядом с порталом была усеяна трупами демонов, но это последнее из того, что беспокоило их в данный момент. «Если я не закрою портал, то демоны будут появляться здесь без конца», едва удерживаясь на ногах, чтобы не затянуло в черную пропасть, прокричал Крис. «Мы должны их остановить! Одна жизнь ради миллионов!» «Подумай, сколько еще ты сможешь спасти, если останешься!» — воскликнула Клэр, рыдая рядом с мамой. «Пап!» Кристоферу было больно смотреть на страдающих детей и жену, но он не видел другого выхода. К нему подошел Эйден и протянул руку, давая возможность взяться и выбраться подальше от притяжения в неизвестность. Парень смотрел на отца долгим взглядом. На какую-то долю секунды Крис испугался, что сын прыгнет в портал вместо него, но нет. Парень, не дождавшись, что отец отойдет от портала, наклонился, вынул из ботинка кинжал из освещенного серебра. Это был тот самый клинок, принадлежащий прапрадеду Криса. Эйден замахнулся и отпустил рукоятку. Оружие полетело в пропасть. Все смотрели на портал. Он медленно стал затягиваться, но еще больше шокировало. Демонов, которые до этого выбрались через него, стало затягивать обратно, и даже их трупы. Через мгновение на том месте осталась только выжженная земля. «Офигеть!» – удивился Эйден. «Сработало! Кто знает, может, кинжал и правда когда-то был благословлен ангелом?» Все вздохнули с облегчением, глядя на закрытый портал. А Сара кинулась на шею мужу. Он прижал жену к себе, шепча успокаивающие слова. Сквозь верхушки деревьев стал просачиваться свет. Тучи на небе рассосались, и стало видно, что уже близился рассвет. Небо стало светлеть, приобретая фиолетово-серые тона, а звезды постепенно гасли. Это сражение было выматывающим, но они справились. Выполнили свою важную миссию. Однако это еще не конец. И Клэр это чувствовала ясно, как день. Скорее всего, демоны знали, что Эбби сюда не поедет. А значит, это был обманный маневр. От этой мысли в душе похолодело от беспокойства. Прошло столько времени. А что, если ни Уилла, ни Эбби уже нет в живых? «Надо срочно ехать домой! Мы нужны Уиллу и Эбби!» — сказала Клэр, обеспокоенно глядя на свою семью. Глава 23. Ангелы и демоны. Эбби поднялась с софы. Она не могла сидеть на месте, зная, что где-то там может погибнуть кто-то из Греев. Уже была за полночь, а они так и не вернулись. Девушка не находила себе места от переживаний. Перед глазами то и дело мелькали образы охотников, убитых демонами, и от этих картин в жилах стыла кровь. Не могло все так закончиться. Не хотелось верить, что, возможно, их уже нет в живых. Может, им с Уиллом лучше поехать в парк Гриффита? Вдруг охотникам нужна помощь? Уилл тоже не спал, переживал за семью. Блондин молча сидел в кресле. В его голове вспыхивали мысли, чтобы помчаться к родным на помощь, но то и дело твердил себе, что должен быть здесь, что нужно оставаться с Эбби, иначе демоны заберут ее и будут использовать способности девушки в своих мерзких целях. Этого нельзя допустить. Любой ценой. В комнате было темно, свет так и не включился. Изредка помещение освещалось вспышками молнии. Эбби и Уиллу было не до разговоров. Каждый погрузился в свои мысли. Они находились в режиме ожидания, и это время тянулось мучительно долго. Парень часто поглядывал на время, тревожно вздыхал и снова думал о своем. Сердце разрывалось между правильно и неправильно, потому что сейчас ему хотелось бы быть в двух местах одновременно. Девушка почувствовала напряжение в воздухе. Оно звенело, как на электростанции. Это было единственным знаком, что бой еще не окончен. Но это также могло значить, что охотники погибли. Эбби взглянула на Уилла. Ей захотелось утешить его хоть как-нибудь, но понимала, никакие слова сейчас не помогут. «Расскажи мне что-нибудь», — вдруг попросил парень. Он сидел на своем месте, не шевелясь. Если бы не сказал ни слова, то девушка бы решила, что он спит. Она ненадолго задумалась, вспоминая. «Когда-то в мамином шкафу я нашла старую потрепанную книгу. В ней было много интересных историй, и одна мне запомнилась особенно», — начала Эбби, присев на софу. «Хотя, возможно, это было и не в той книге, но мне почему-то всегда вспоминается она, если думаю об этой истории. Один ангел влюбился в девушку. Назовем его Габриэль, а ее Лили. Имен не помню, или так они не были записаны. В общем, он знал, что это запрещено. Как ни старался, не мог выбросить Лили из головы. Наблюдал за ней с неба годами. И вот однажды кто-то прознал тайну Габриэля и из зависти послал злых существ убить девушку». Эбби перевела дыхание и продолжила. «Но ангел выяснил это и отправился к ней. Когда он появился у нее дома, то она уже была ранена. Яд распространился по ее жилам, и Лили умерла. Габриэль был в отчаянии, готов на все, чтобы вернуть возлюбленную. Пусть не будет рядом с ним, но зато жива. Тогда ангел спустился в ад. Он поменял свою душу на жизнь девушки». Эбби замолчала. Уилл тоже не проронил ни слова. «Я думаю, мы все похожи чем-то на этого ангела. Готовы жертвовать ради других. Особенно охотники», — заключила Эбби, с грустью посмотрев на собеседника. Блондин поднялся, подошел ближе, затем сел рядом с девушкой. «В твоей истории много дыр. Почему он не обратился к Богу, а спустился в ад? Кто мог ему завидовать? Что случилось с Лили после того, как она ожила?» «Это мне неизвестно. В книге только это было, то, что я рассказала», — ответила девушка, пожимая плечами и откидываясь на спинку софы. Начинала клонить в сон. Девушка зевнула, прикрыв рот ладошкой, но обещала себе, что не уснет, пока не дождется возвращения охотников. «Зато я знаю», — Уилл повернул голову в сторону Эбби и устало вздохнул. «Этот ангел на самом деле был падшим, а завидовали ему демоны, потому что сами никогда не могли любить. А девушка была грешницей из-за любви к злу. Вот она и отправилась за это в ад. А после воскрешения Лили стала супругой этого падшего, но в итоге все равно погибла, потому что Габриэль, променяв душу, потерял способность любить». Эбби молча посмотрела на Уилла. Его лица не было видно в темноте. Девушку стало беспокоить, почему он ищет плохую сторону во всем. Возможно, это просто сказка или легенда, приукрашенная людьми. Может, на самом деле все было иначе? «Моя версия мне нравится больше», — улыбнулась девушка. «Каждая версия верна, Эбби. Есть добро и зло, ангелы и демоны. Все зависит от того, во что ты веришь, на чьей стороне. Надо знать, есть две стороны одной медали, и не забывать об этом. В каждом из нас существует что-то хорошее и что-то плохое. Мы не можем быть абсолютным злом или добром». Сказав это с жаром, Уилл замолчал. Эбби попыталась рассмотреть его лицо, но ей это не удалось. Девушке так хотелось быть ближе к нему. Сейчас бы с радостью положила голову ему на грудь и слушала мерный стук сердца. Она часто читала о таком в книжках, но хотелось бы услышать биение сердца по-настоящему, а не только в своих девичьих фантазиях. «Я люблю тебя», — внезапно даже для самой себя произнесла она. Затем закрыла рот и опустила взгляд. Когда блондин ничего не ответил, девушка продолжила. «Ты мне нравился с самого начала, несмотря на то, что игнорировал. Я не могу это объяснить, но меня словно магнитом тянуло к тебе. Я тебя совершенно не знала, но как только увидела... Мне кажется, это как раз тот случай, когда говорят о любви с первого взгляда». Нервно рассмеялась она. При свете дня Эбби, возможно, и не рассказала бы об этом всем, но в темноте... Сейчас все чувства были острее, а признание давалось легче. Уилл был рядом. Она слышала его дыхание, но видела лишь темную фигуру. Эбби почувствовала, что в темноте ей комфортно, и смогла сказать обо всем. Обо всем, что было у нее на душе. Эти ощущения девушка столько времени хранила в себе, что сразу, как высказалась, полегчало. «И я тебя люблю», — ответил юноша через некоторое время, когда Эбби уже и не надеялась услышать хоть что-то в ответ. Он повернулся к девушке и наклонился ближе. В темноте его глаза выглядели черными. Дыхание юноши чувствовалось на коже, вызывая мурашки вдоль хребта, а сердце стало стучать в ускоренном ритме и будто затрепетало в груди, словно маленькая птичка, которую выпустили на свободу. Уилл признался в своих чувствах, и это вызвало эмоциональный всплеск у девушки. «Поначалу я много о тебе думал», — продолжил охотник. «Меня беспокоило, кто ты, но я не мог рассказать никому. Со мной такое случилось впервые. Когда я видел тебя, то в голове будто мелькали какие-то странные образы, и меня начинало тянуть к тебе. Такое странное, необъяснимое чувство. А потом мне стало плевать, что ты ангел смерти. А, возможно, так было с самого начала. Эбби, я влюбился по уши, и теперь готов отдать свою жизнь за твою. Если надо будет, даже заключить сделку хоть с самим дьяволом». «Нет, Уилл», резко втянув воздух, покачала головой. «Пообещай, что никогда не пойдешь на этот шаг», — с отчаянием в голосе попросила Эбби. «Не могу обещать того, чего не знаю», — на выдохе произнес блондин. Казалось, он еще больше приблизился к ней. Этот магнетизм просто невыносим, до боли в груди, блондин притягивал и завораживал. Эбби так сильно хотелось прикоснуться к нему, особенно в такие моменты, особенно когда он так близко. Они снова замолчали. Им было хорошо рядом. Но сердце сжималось лишь от воспоминания о том, что сейчас охотники защищают этот мир от зла, возможно, жертвуя своими жизнями. А может, они уже сложили свои головы, защищая город. Эбби не заметила, как задремала, а Уилл вышел в кухню, чтобы попить воды. Некая невидимая рука коснулась девушки и нашла на шее кулон, подаренный парнем для защиты от демонов-кошмаров. А затем резко рванула на себя, и украшение улетело куда-то в темноту. Блондин вошел в комнату и не заметил ничего подозрительного. Эбби крепко спала, скрутившись клубочком на софе. Уилл сел в кресло и стал наблюдать за спящей. Ее лица не было видно, но вспышки молнии давали возможность увидеть девушку умиротворенной. Парень был рад, что вместо переживаний Эбби пребывает в мире снов. «Эбби меня любит», — с удовольствием подумал он. Сердце отбивало быстрый ритм. Ему действительно было все равно, кто она. С этими чувствами просто невозможно бороться, сколько ни старайся. «Надеюсь, у нас все получится, и мы найдем выход, чтобы быть вместе». Парень облокотился о спинку кресла и задумался. Что он мог сделать для Эбби? Как научить ее управлять своими способностями? С каждым днем сила ангела смерти росла. Сегодня у нее появились какие-то видения или предчувствия. Парень не понял, что именно. А кто знает, что будет завтра? Так, за размышлениями, Уилл не заметил, как его веки отяжелели, закрылись, и он погрузился в беспокойный сон. Эбби, открыв глаза, посмотрела на белый потолок. Затем приподнялась и осмотрелась. Она лежала на своей кровати в приюте. Рядом, у противоположной стены, спала соседка. Девушка села и потерла глаза. Зевнув, встала и пошла к столу, который находился возле окна. На улице уже раннее утро. Эбби посмотрела на стол. И что мне здесь надо было? Что-то вообще какое-то непонятное чувство. Наверное, не доспала, подумала она и снова зевнула. Сменила пижаму на джинсы и майку, а затем открыла шкаф. Внутри на дверце висело зеркало. Эбби посмотрела на свое отражение. Бледная кожа от того, что редко выходила на улицу. Круги под глазами после долгого ночного чтения. На ее шее висел медальон, который когда-то лежал в мамином шкафу. Она не знала, что внутри, но ей всегда хотелось узнать тайну, спрятанную в нем. Еще немного постояла со странным предчувствием на душе, а потом покинула комнату. В коридорах было пусто. Все куда-то запропастились или еще спали, наверное. «Что я здесь делаю? Куда мне надо?» — пронеслось у нее в голове. Эбби показалось, будто она здесь лишняя. Даже воздух чувствовался совсем не таким. Девушка дышала, но в легких не было ощущения насыщения кислородом. Что-то не так. Но что, она пока не разобралась. От беспокойства сердце стало биться чаще, ладони вспотели. «Привет, моя милая!» Впереди показался голубоглазый брюнет, Кевин. Он шел ей навстречу. Его глаза выглядели такими ярко-синими, что девушка не могла отвести от него взгляд. На парне были узкие джинсы и черная футболка. Он выглядел стильно. Теперь, увидев его, все было не таким уж странным. Может, просто показалось? Поэтому девушка отмела все мысли об этом, хотя бы на время. «Как спалось?» – поинтересовался брюнет. Кевин подошел вплотную и нежно поцеловал девушку. А потом поцелуй стал более собственническим и глубоким. Его руки легли девушке на талию. Парень прижал ее к себе, продолжая с чувством целовать. Эбби неуверенно ответила ему, а затем приятное тепло разлилось в груди, вызывая мурашки по коже и трепет сердца. Но чувство беспокойства не покидало ее, будто она не должна этого делать. «Прекрати, он ведь мой парень!» — приказала себе девушка, отталкивая ненужные мысли на задний план. Наконец Кевин оторвался от ее губ и, положив руку на талию, повел по коридору. Он шел немного торопливо, будто куда-то спешил. «Как ты себя чувствуешь, моя сладкая?» «Ты можешь называть меня просто Эбби?» – попросила она. «Хорошо, Эбби». Но даже то, как парень произнес ее имя, показалось незнакомым и чужим. Девушка отмахнулась от этих странных мыслей и улыбнулась. Ведь она счастлива. У нее есть любимый парень. Что ей еще нужно? «Кевин, куда пойдем?» – с любопытством спросила Эбби. Брюнет загадочно усмехнулся. В его глазах мелькнул шальной огонек. Затем парень повел ее вперед еще быстрее. Они прошли библиотеку и учебное крыло, а потом спустились на первый этаж и вышли на улицу. Кругом на лужайке зеленела трава. Птицы пели песни на ветках деревьев. В воздухе пахло петуниями и влажной зеленью. Девушке показалось это красивым и романтичным, особенно когда она увидела под тенью дерева расстеленный плед и корзинку для пикника. «Разве сейчас не было утра? Или уже обед?» — засомневалась Эбби, но снова посмотрела на Кевина, и все сомнения пропали. «Ты это для меня сделал?» — восхитилась она, присаживаясь на плед и оглядываясь кругом. Двор приюта выглядел пустынным, словно здесь никого не существовало, кроме них двоих. Погода была отличной, идеальной для вот такого романтического свидания с любимым парнем. «А для кого еще?» — самодовольно улыбнулся Кевин. Парень приблизился и стал целовать девушку страстно и пылко. Его пальцы прикоснулись к щеке Эбби. Руки парня были горячими, но что-то не так. Даже прикосновения возлюбленного показались ей не настолько приятными, как должны. Ведь она любит его, а значит, должна хотеть быть рядом с ним. Что это за странные мысли? Затем Кевин осторожно повалил девушку на плед и навис над ней, довольно ухмыляясь, будто он самый счастливый на свете. В его глазах сверкнуло желание, перемешанное с радостью. Брюнет громко сглотнул и тяжело выдохнул, будто в чем-то и сам сомневался. А затем это исчезло из его взгляда, словно и не существовало. «А как же остальные? Нас увидят?» – засомневалась Эбби. Как ни старалась, но непрошенные мысли возвратились снова. «Все еще спят», – заверил он. «Мы можем целоваться сколько угодно». «Сколько сейчас времени?» пронеслось в ее голове. Кевин продолжил целовать Эбби, несмотря на неуверенность девушки. Парень спустился ниже, прикоснулся губами к ее шее. Веки затрепетали и закрылись. Эти ощущения ей нравились. Сердце стучало так громко, и дышать стало нечем. А потом Эбби открыла глаза и посмотрела на небо. Оно было серым, словно сталь. Она не могла оторвать взгляда. Ее как магнитом тянуло к небу. «Где-то я уже видела этот цвет. Это важное что-то. Оно ускользает от меня. Серое небо, Серое небо, серый цвет. Глаза. Девушка увидела воображение человека, который почему-то ускользал из ее памяти. Человека, важного для нее. Уилл! «Кто ты такой?» — с ужасом спросила Эбби и выползла из-под юноши. Кевин поднялся и стряхнул невидимые пылинки с джинсов. Парень выглядел как одноклассник, но он ведь мертв. Сейчас Эбби вспомнила все и не могла понять, что происходит. «Я твой суженый», — довольно улыбнулся незнакомец. «Верни меня обратно! Я хочу назад!» — закричала девушка, прижав колени к груди. А когда в следующий раз открыла глаза, то очнулась на софе в доме Греев. «Уилл!» — позвала она с беспокойством, так как в темноте не заметила его. «Уилл!» «Ты все равно будешь моей!» — донесся голос псевдо-Кевина. Казалось, будто он прошептал это ей на ухо, но рядом никого не было. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Уилл, подскакивая к софе, на которой девушка скрутилась клубочком. «Да, да, мне приснился кошмар!» Эбби ощупала шею и не нашла ловца снов. «Твой амулет для защиты, он исчез?» Девушка резко села. Уилл схватился за волосы и стал ходить по комнате. Он что-то пробормотал себе под нос, затем подошел к Эбби и сел рядом. «Я должен лучше приглядывать за тобой. Прости». «Я сама справилась, Уилл. Он не хотел меня убивать». Девушка смущенно опустила голову. Эбби стало стыдно, что ее одурачили, заставили забыть о парне, которого она любит, еще и таким наглым образом. Этот незнакомец целовал ее, и все было по-настоящему. Это отвратительно, это злило. Радовало, что блондин не смог увидеть пылающее от стыда лицо. Эбби ведь отвечала этому парню, и ей даже нравилось. «Что там было?» – встревожился блондин. Он был напряжен и рассержен. «Парень сказал...» «Он мой суженый?» Остальное Эбби опустила. Она решила Уиллу ни к чему знать подробности. «Они еще не вернулись?» Девушка посмотрела в окно. На улице стало светать, но все еще было темно, и изредка небо пронзали молнии. «Когда это прекратится?» Блондин помолчал, а потом выдавил из себя. «Нет». «Они вернутся, вот увидишь, все будет хорошо!» Сама, не веря собственным словам, произнесла она. «Не надо, Эбби». Парень отвернулся. Было слышно, как глубоко дышит, стараясь успокоиться. «Сейчас схожу, свечи принесу. Мне надоело сидеть в темноте». Затем Уилл взглянул на девушку и полушепотом произнес. «Я хочу видеть тебя». У Эбби сильно забилось сердце. Даже во сне она не чувствовала того, что рядом с блондином. Девушка была уверена, их любовь не сравнится ни с чем. Несмотря на отличия между ними, которые возводили стены, они справятся, разрушат разделившее их. «Я с тобой», — подскочила девушка с софы и последовала за Уиллом на кухню. Охотник на ощупь порылся в шкафчиках и достал пару свечей, взял спички и зажег их. В комнате стало светлее. От дыхания огонь колыхался, образуя на стенах причудливые силуэты. Эбби понравилось смотреть на маленькое пламя. В нем скрывалось столько тайн. Яркие огоньки завораживали взгляд. «Красиво!» – прошептала девушка и посмотрела на блондина. Тот обратил внимание не на свечи, а на Эбби. В глазах охотника отражался огонь. Такое освещение сделало черты лица охотника мягче. Для девушки Уилл показался ангелом, сошедшим с небес ради любви к смертной. Во взгляде парня читалось столько нежности и желания. Он сократил расстояние между ними и заглянул ей в глаза. «Я не смею даже надеяться, что когда-то смогу прикоснуться к твоим губам. Но люблю тебя. Я люблю тебя, Эбби. Хочу, чтобы ты это знала. У нас не будет таких отношений, как у других. Никогда». В его голосе слышалось столько боли, отчаяния, безысходности. Эбби не выдержала пристального взгляда и отвернулась. Горькие слезы покатились по ее щекам. Не хотела, чтобы парень видел ее слезы. Она не смогла сдержать всхлипа, прикрыла рот рукой и отошла в сторону. Сердце сжималось от боли и тоски по тому, чего у нее не может быть. Как бы ей хотелось, чтобы все было по-другому. «Эбби», — прошептал Уилл. Он подошел сзади и, крепко обхватив сильными руками, прижал девушку к себе. Эбигейл задохнулась от нахлынувших чувств. Горячее дыхание парня щекотало волосы на затылке. «Мы что-нибудь придумаем, обещаю. Поверь, мне тоже больно». Его прикосновения и тепло были настолько приятными, что сердце разрывалось на части. «Это какое-то безумие. Такая любовь не могла быть реальностью. Но эти двое, охотник на демонов и ангел смерти, безумно любили друг друга. С улицы послышался какой-то шум. Уилл показал девушке знак «молчать» и пошел вперед. От нежного парня не осталось и следа. Перед ней был настоящий охотник, готовый ко всему. Эбби отправилась за ним. В гостиной блондин взял со столика меч, а девушка, последовав его примеру, вооружилась катаной. Эбби пошла за парнем на улицу. Там было темно, никого не видно. «Может, показалось?» — шепотом спросила Эбби. «Нет», — покачал головой охотник и остановился на пороге. Эбби стала рядом с ним. Девушка вгляделась в темноту, но ничего не увидела. Небо осветила молния. Раздался раскат грома. Взгляд поймал силуэт. На дорожке к саду стоял Лео. Он был бледным, а его лицо не выражало эмоций. Эбби он показался отчужденным и безразличным, будто призрак. А раньше мальчик казался ей настоящим, живым, даже несмотря на то, что на самом деле был мертв. «Лео?» — хрипло спросил Уилл, глядя в сторону сада. Его сердце застучало сильнее, на лбу выступила испарина, а дыхание стало прерывистым. Но такого не могло быть. Охотник не имел способности видеть призраков. Тогда как прямо сейчас он мог видеть своего младшего брата? Эбби сразу засомневалась, но блондин побежал к брату. Уилл не мог контролировать свои эмоции. Ему так сильно хотелось встретить Лео, и сейчас он прямо перед ним. Возможно, это подарок судьбы, награда за все то, что Уилл сделал прежде. Охотника тянуло словно магнитом. Разум затуманился, никаких рациональностей или логики. Это ощущение просто не поддавалось объяснению. Зов был настолько сильным, что охотник просто казался безвольным. Возможно, он просто так сильно хотел увидеть своего маленького братика. Может, просто хотел попросить у него прощения и услышать его голос и смех. Какое-то странное предчувствие поглотило Эбигейл. Лео всегда являлся слабостью охотника, даже после того, как перестал винить себя в его смерти. Они очень сильно любили друг друга. Настоящие братья. Судя по рассказам блондина, парни хорошо ладили, возможно, даже лучше, чем с остальными. «Уилл не видит призраков. Не видит», — вспомнила Эбби. А потом осознание чего-то ужасного накрыло ее. По спине побежал холодок, сердце ухнуло в пятки. «Уилл, стой!» — закричала девушка, побежав следом и выставляя вперед руку так, будто и в самом деле могла дотянуться до него. Плохое ощущение обхватило холодными щупальцами за горло и стало сдавливать сильнее с каждым ударом сердца. «Уилл!» — заорала девушка, но было уже поздно. Она увидела в глазах мальчика странный блеск, когда тот отошел на пару шагов назад от охотника. Лицо Лео, маленький Грейли это или кто-то другой, скривилось в презрительной усмешке. Уилл отступил назад и опустил голову. Меч выпал из его рук и издал глухой стук, соприкасаясь с травой на газоне. «Нет!» – истошно закричала Эбби, подбегая. Парень посмотрел мутным взглядом на девушку. Это пугало. Раньше она уже видела такой взгляд и не раз. Это очень пугало ее. Руки блондина были в крови. В животе торчал кинжал. Увидев его, Эбби поднесла руку ко рту. Ей не верилось, что это правда. Хотелось проснуться. Сейчас же! «Нет, Уилл!» У охотника подогнулись колени, и он упал на землю. Его лицо исказилось от боли. Девушка и сама не могла больше стоять на ногах. У них появилась слабость. Сердце Эбби стало биться так сильно, что она не могла ничего слышать, кроме пульса в ушах. Однажды Эбигейл видела подобную картину. Но тогда ей было не так больно, как сейчас. В этот момент ей казалось, что ее сердце вырвали и растоптали. Хотелось вернуть время назад, но это было невозможно. Невыносимая боль сковала ее. Ее разрывало изнутри, сшивали и снова рвали на куски. «Нет! Нет! Нет!» — повторяла она то ли в голос, то ли вслух. Рядом раздался издевательский смех. Эбби посмотрела в ту сторону, там не было Лео. На его месте стоял огромный шестиглавый дракон – Шаркань. Девушка почувствовала, как по жилам стал растекаться гнев. Дышать стало трудно. Девушка сжала кулаки и посмотрела испепеляющим взглядом. «Я тебя уничтожу, тварь!» – прошипела Эбби. Ей хотелось разорвать на части это существо, но демон только еще сильнее смеялся. А потом взлетел и произнес: «Ты слишком много времени провела с людьми и стала слаба!» Над головой слышался ехидный смех, а крылья с шумом разрезали воздух. «Эбби!» — хрипло и еле слышно позвал Уилл. Девушка сразу же повернулась к нему. Горькие слезы покатились по ее щекам. Она захлебывалась слезами. Воздух в легких закончился, иного не могла набрать. Поэтому казалось, что стала задыхаться. Внутри все сжималось, ладони дрожали, это было так больно и страшно. Эбби не знала, что делать. Как ей спасти Уилла? Безысходность попросту убивала. Девушка внезапно почувствовала знакомое покалывание в кончиках пальцев. Тепло стало растекаться по всему телу. «Нет, нет, нет, нет, нет!» – прошептала она, отстраняясь от блондина и качая головой. Не хотела, чтобы Уилл умер. Сама готова отдать свою жизнь взамен, но лишь бы не он. «Только не так! Только не так!» – всхлипывая, Эбби смотрела на охотника с отчаянием. «Не бросай меня! Не надо, Уилл! Прошу тебя!» «Он словно загипнотизировал меня», — выдавил парень. Сверкнула молния. Лицо юноши выглядело бледным в ее свете. Было видно, он терпит адскую боль. Губы дрожали, дыхание было прерывистым и хриплым, а голос настолько слабым, что некоторые слова сложно разобрать. «Убей его! Ты сможешь!» Почувствовав знакомую тяжесть на спине, Эбби поняла. У нее появились крылья. Теперь она могла полететь за Шарканью и сразиться, но оставлять Уилла не хотела. Как можно бросить его сейчас? Ведь, возможно, это последний раз, когда они могут быть вместе. Нет, бросать его Эбби не собиралась, это не в ее силах. «Я не могу оставить тебя», — заявила девушка. «Давай, уничтожь зло», — он умоляюще посмотрел на нее. «Прошу тебя, сделай это ради меня». Эбби не могла заставить себя это сделать, но во взгляде юноши было столько мольбы. Девушка понимала, что он просто не хочет, чтобы Эбби винила потом себя в его смерти. Она поднялась и попыталась сосредоточиться на том, чтобы отомстить демону. «Этого хочет Уилл. Только ради него», — подумала Эбби и почувствовала, как стала подниматься над землей. Сперва она полетела неуверенно, а потом ощутила себя единым целым с крыльями. Это продолжение ее самой. Такое же, как и руки. Девушка очистила мысли, как наставлял ее Уилл. Постаралась отключить чувства и эмоции. «Научилась летать?» Посмеялась Шаркань. «Полетели! Полетели со мной в портал! Хозяин уже ждет свою возлюбленную!» «Никуда я с тобой не полечу!» Девушка подняла катану и приготовилась атаковать. «А я предлагала тебе другой вариант!» Демон резанул воздух хвостом. Эбби отбросила в сторону. Она почувствовала боль в животе и спине, как раз там ее зацепило. Но боль сейчас не волновала. От удара девушка потеряла контроль и стала падать. Оружие почти выскользнуло из рук, но пальцы крепко сжали рукоятку в последний момент. Вздохнула с облегчением и, наконец-то, набрала полные легкие воздуха. Эбби снова поднялась в небо к Шаркане. В этот раз не стала медлить. Обхватив крепче катану, кинулась в лобовую атаку. Демон успел отлететь. Из-за своих размеров он был менее ловким, что было на руку. «Тебе против меня одной не справиться. Ты слишком слаба». «А это мы еще посмотрим». Девушка взглянула на противника со всей злобой, которая текла в ее жилах. А затем снова стала атаковать. Катана зацепила лишь когтистую лапу демона. Брызнула черная тягучая кровь. Капли растворились в ночной мгле. Шаркань свирепо зашипела на Эбби, затем снова взмахнула хвостом и отбросила ее. Но в этот раз Эбби сумела быстрее восстановить равновесие, а на боль обращала меньше внимания, так как тело и так казалось сплошным комком боли. На щеке чувствовалось жжение от ранения, но это такой пустяк. Хвост просвистел в паре миллиметров от головы девушки. Она успела увернуться, так как была ловчее противника. Улетев в подходящий момент, Эбби вмиг рванула вперед и подлетела вплотную. Катана легко, как по маслу, прошла между чешуями. Дракон заскулил, словно побитая собака. Шаркань на мгновение застыла. Девушка вынула окровавленное лезвие, и демон мгновенно рухнул вниз. Не долетая до земли, он растворился в воздухе, словно никогда не существовал. Эбби тут же забыла о Шаркане, вспомнив о кое-ком другом. О том, из-за кого ее сердце готово было лететь впереди, лишь бы поскорее добраться. Девушка рванула вниз и, чуть не кувыркаясь, приземлилась. Катана выпала где-то по пути. Левая коленка и рука стали жечь. Кожа горела, будто счесалась до ран от соприкосновения с землей. Эбби вернулась к Уиллу. Лишь очутившись на земле, она заметила, что руки стали трястись, а дыхание сбилось. Пульс громко стучал в висках, что не было слышно ничего кругом. Раньше девушка на это не обратила внимания, была слишком поглощена сражением. «Уилл!» Эбби, падая на колени, кинулась к парню. Тот выглядел еще бледнее, но его грудь медленно поднималась и опускалась. Кинжал лежал рядом, видимо, блондин достал клинок, пока она сражалась с демоном. «Я здесь!» – прошептала с облегчением, понимая, что Уилл еще жив. Она сможет попрощаться с ним. «Я тебя не оставлю!» Горькие слезы побежали по щекам. Боль была мучительной. Тугой ком подкатил к горлу. Казалось, что кто-то засунул руку внутрь и обхватил сердце, затем стал с силой надавливать. «Сделай мне одно одолжение», — тихо проговорил Уилл. Его голос стал еще слабее. Девушке пришлось нагнуться, чтобы услышать. Глаза парня закрылись, словно у него нет сил держать их открытыми, но он чувствовал, что Эбби рядом с ним. «Поцелуй меня». «Уилл, я не могу, это убьет тебя!» — покачала она головой, сдерживая рыдания. «Прошу, Эбби, я лучше умру от поцелуя, чем от кинжала демона». Эта фраза далась ему нелегко. Парень закашлялся. Сердце девушки разрывалось на части. Невыносимая боль сковала ее тело. Эбби не могла его убить. Она хотела, чтобы он жил. Если было возможно поменяться жизнями с Уиллом, то Эбби, не задумываясь, отдала бы сейчас свою жизнь ему. «Живи!» Эбби наклонилась к нему. Ресницы парня затрепетали, и глаза открылись. Девушка заглянула в глубины глаз парня и прошептала. «Живи, Уилл! Прошу тебя!» Ее губы медленно коснулись его едва теплых уст. Одновременно нахлынуло столько чувств, что Эбби не смогла все воспринять. Счастье, что их мечта сбылась. Боль, что это первый и последний поцелуй. Гнев на судьбу за то, что дала им так мало времени. Губы Уилла были прохладными, но мягкими. Они почти не шевелились. Но Эбби целовала его со всем отчаянием и безнадежностью. Ей хотелось запомнить вкус и ощущение близости с дорогим ей человеком, которого она любит всем сердцем. Ее слезы капали на лицо Уилла, и девушка чувствовала соль на губах юноши. «Живи!» – отчаянно закричала Эбби, положив голову на грудь парня. Тяжелый ком в горле не давал вздохнуть. Ей не хотелось жить без него. Она готова была спуститься в ад, как тот ангел, о котором рассказывала Уиллу. Заключить сделку, все что угодно, лишь бы вернуть его. Крылья уже давно исчезли. Эбби не знала, умер парень или нет. Не могла себя заставить оторваться от него. А из-за собственного пульса, стучащего в ушах, не могла понять, бьется сердце охотника или нет, но так даже лучше. Она представляла, что слышит биение его сердца. Ее губы дрожали от рыданий и всхлипов, ей стало плевать на все, она просто хотела быть с Уиллом. Девушка посмотрела на небо. Тучи стали расходиться, небо уже стало светлеть, а звезды почти исчезли. Эбби неохотно поднялась и взглянула на Уилла. Его глаза были закрыты, руки безвольно лежали по бокам. «Ох уж это Энгеджа! Ну ничего нельзя поручить!» — произнес знакомый голос за спиной. Но девушка не успела даже вздрогнуть, а тем более увидеть его обладателя. Ее поглотила темнота. Уильям почувствовал сильную головную боль. Он попытался открыть глаза, но у него не хватило сил. «Эбби, где ты? Почему я не чувствую тебя рядом?» Парню показалось, что он зовет девушку в голос, но на самом деле он просто думал. Перед глазами была темнота и пустота. Он ничего не ощущал, кроме головной боли и беспокойства. Перед ним появился странный силуэт, похожий на человека, но вытянутой формы. Голос произнес «Живи». К нему потянулась рука. Он коснулся ладони кончиками пальцев. Стало ослепительно ярко. Уилл зажмурился. Когда парень открыл глаза, то перед ним было чистое предрассветное небо. Он все так же лежал на земле возле входа в сад. «Эбби!» — позвал он хриплым голосом. Но девушка промолчала. «Эбби!» — тревога закралась в душу парня, сердце пропустило удар. Плохое предчувствие обхватило своими щупальцами и стало нашептывать ужасные мысли. «Уилл!» — подбежала к брату Клэр и присела рядом. Она выглядела замученной. На ее лице и руках были царапины и раны. «Что с тобой? Почему ты лежишь на земле? Ты ранен?» Парень ничего не смог ответить. Непонимающе глянул на сестру. То, что здесь Клэр обнадеживала, она жива, может, еще кто-то выжил. Охотник знал, что и сам еще недавно был при смерти. Он уверен в этом. «Ты в порядке, сынок?» взволнованно спросила Сара, наклоняясь к нему. Мать выглядела не лучше. На ее ключице виднелся глубокий порез, из которого сочилась кровь. «Уилл, не молчи!» – попросила Клэр, вставая и протягивая руку, чтобы помочь брату. Парень приподнялся. Он не почувствовал боли в том месте, где его пронзил кинжал. Уилл глянул вниз. Там находилась только дыра в футболке и засохшая кровь. Парень ощупал ладонью место ранения. «Ничего нет». Он непонимающе посмотрел на семью, приняв руку сестры и встал на ноги. Может, они все умерли и оказались в некоем подобии рая? Но это не могло быть правдой. Уилл не верил в подобное. Подсознание говорило, что что-то не так. Это беспокоило и тревожило. Сердце билось учащенно, а в животе ощущалась фантомная боль. Только казалось, что ему пробили грудь насквозь, и внутри осталась пустота. Странное чувство. Но что оно значило? Сара и Крис находились рядом, с беспокойством глядя на сына. Джейсон и Джейн стояли, обнявшись немного в стороне, Эйден и Айзек в нескольких шагах от них. Клэр оглядывалась на дом. Блондин вглядывался в лица родных людей и радовался, что все они живы, но не мог найти то единственное лицо, которое сейчас хотел видеть. Тревожное чувство все ближе подкрадывалось к Уиллу. То, чего он боялся все это время. Сердце словно кто-то до боли сжал в тиски. Глазам подступили слезы. Он стиснул зубы и сжал кулаки, почувствовав злость. Страдания, отчаяние, безысходность застряли тугим комом в горле. Не знал, кто сможет с этим справиться. Это не могло быть правдой. Но другого объяснения не нашлось. Хоть в сердце теплилась надежда, что девушка, которая дороже собственной жизни, просто отошла куда-нибудь и сейчас вернется. Выйдет из дома, побежит навстречу ему и кинется на шею. «А где Эбби?» спросила Клэр, озадаченно посмотрев на блондина. Уилл не смог ответить из-за застрявшего в горле тяжелого кома. Не имел понятия, где девушка, которую любит. Но парень ни перед чем не остановится, пока не найдет ее и не спасет. Любой ценой. Он любил Эбби всем сердцем и готов отдать свою жизнь и душу. И тогда Уилл поклялся. «Я пойду на все, что угодно, но я спасу тебя, Эбби».